эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. И сегодня, по одному из современных календарей, 4 июня 2020 года, четверг. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, будьте люди добрые! И тема сегодняшнего живого эфира – «Азбучная истина светила тела от йота до ижа. Образование жизни на основе буквицы» уже 8-й выпуск от 43 до 49 лет. Напомню, как будет сегодня проходить живой эфир. Василиса в первой части раскроет сегодняшнюю тему, а во второй части будет отвечать на вопросы, которые поступили от радиослушателей и зрителей Народного славянского радио. Ваши вопросы вы можете задавать Василисе на ресурсах, которые принадлежат только Народному славянскому радио. Напомню, что это сайт Народного славянского радио slavradio.org, в чате чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Все ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Василиса, я прошу тебя, ты можешь начинать. Дорогие слушатели, зрители, всем здравия, шлю вам любовь, счастье, блаженство и благодать из сказочного края Святогорья. Ловите аромат и шлейф воздушного белого света, который струится здесь, и аромат белых, как невеста, яблонь, которые расцвели в нашем саду. Сегодня у нас с вами путешествие по строчке «Светиво тело». Но перед тем, как мы с вами отправимся в это путешествие, я хотела поделиться одним маленьким личным секретом. Буквицу я начала изучать в 2014 году. Конечно, до этого времени я изучала разные древние знания в разных культурных традициях, очень много путешествовала, искала ответы на вопросы, которые очень меня волновали, и без ответа на которых я не могла дальше счастливо жить и сотворять тот мир, в котором бы мне хотелось жить. Так вот, в 2014 году случилось чудо, и я нашла то самое главное сокровище, которое искала много лет и которое всегда было со мной. Это те тайны, те знания, которые сокрыты в глубинах нашего родного русского языка. И эта образная модель, которая предстала в современном мире под названием буквица, как раз пришла, когда мне исполнился возраст буквицы йота. С тех пор прошло 7 лет. И несмотря на то, что моя жизнь, в общем-то, всегда была очень интересной и увлекательной, но последние 7 лет преобразили мою жизнь невероятно. Я сама, порой оглядываясь назад, не могу точно сказать, а как же произошли эти чудеса. Изменилось все, изменилось место жизни, изменилась моя личная женская доля, изменилась я внешне, изменилось мое здоровье, изменился круг друзей, и все вокруг преобразилось и засияло совершенно другим волшебным цветом. И все эти 7 лет, работая над собой и на основе этого знания в практике обычных дел, в практике каждого дня, воспользовавшись ключиками, подсказками, которые я вам сейчас передаю в каждом эфире, по каждому строчке буквицы, по каждому образу буквицы, все эти знания я просто начала применять. И именно это очень здорово изменило мою жизнь. Так что последние полгода, то есть с того момента, как вышел наш первый эфир по буквице в начале 2020 года, и до сих пор я сдавала очень важный для меня экзамен, потому что скоро, совсем буквально через несколько дней, я перехожу на следующий виток спирали восхождения. И я благодарна, во-первых, силам небесным за то, что они предложили мне в такой форме сдать экзамен по буквице, и параллельно с которым, рассказывая буквицу вам, я еще и пишу на эту тему книжку. И эфиры помогли мне эту книгу писать более вдохновенно. Я благодарю вас всех за то, что вы слушали меня, за то, что я получила очень много откликов и интересных вопросов от вас, за то, что вы хотите продолжать путешествие. И я благодарю всю команду Народного славянского радио за то, что она поспособствовала этому событию в моей жизни. Так что сегодня строчка «Светиво тело» и мой последний экзамен — по зачет или не зачет, не знаю, как пойдет, на тему образования жизни на основе буквицы и как я смогла эти знания применить в своей жизни. Поэтому все, что я вам рассказываю, я применяла в своей жизни и очень многое исправляла за эти 7 лет из того, что было сделано, может быть, не совсем так, с какими-то ошибками в разные возрастные периоды, начиная с самого раннего детства. Я многое пересматривала в своей жизни на основании этих знаний, и очень многое удалось волшебным образом изменить. Что-то на самом деле в реальной жизни, а что-то на тонком плане. Но какая разница, где мы меняем? Ведь самое главное всегда происходит на уровне светивого тела, в тонких струнах нашей души, на тонких невидимых уровнях, свитых волшебными жемчужными нитями. Так что я благодарна вам за то, что вы все так или иначе, зная или не зная, стали моими экзаменаторами и продолжаете ими быть. А сейчас мы отправляемся в наше путешествие, и я открываю наши слайды, которые помогают нам сделать это путешествие более ярким и образным. Итак, азбучная истина светиво тело. Наш последний выпуск из серии образования жизни на основе буквицы. И сегодня мы будем говорить не только о возрасте от 43 до 49 лет, а о том, как это состояние светиво тела можно переживать в любом возрасте. Но прежде чем мы отправимся в это путешествие, я выполню свое обещание. В прошлый раз я обещала вам рассказать легенду о тысяче волхвов, потому что, говоря в прошлый раз о дивьем теле и о секретах волшебства, дива дивного и чуда чудного, мы размышляли над образами, которые помогают нам стать волшебниками своей жизни и людьми ведающими, а через это лежит путь к ведающим святым. И легенда о тысяче волхвах, которая в разных обертках, в разных вариациях гуляет в русском и в славянском мире, приобретет в моей интерпретации свой окрас. В том виде представлю ее, в какой мне поведала моя прабабушка Егиня, да святогорский дуб, да кот ученый, да сказочные герои. Было ли то, не было, то точно неведомо, но люди ведающие сказывают. Перед наступлением самой темной эпохи, эпохи лисы, самого мрачного времени ночи сварога, собрался совет волхвов, совет старцев светоносных, мудрейших, и с учетом предстоящих темных времен и понимание всей важности этого периода, о коих они ведали, обратились за советом и помощью к роду пращуру, родным богам, к друг другу, чтобы понять, как быть, да что делать. И приняли решение сыграть на опережение и создали многоуровневый, продуманный во времени план. Разделились на несколько групп, чтобы хоть в каком-то направлении выстоять во время жестокое, в битве с нечистью поганой за души людские. Одна группа волхвов, волхвы-воины, отряд спецназа, взялись действовать на явном уровне, пошли в открытое противостояние с силами тьмы, объединившись с витязями-богатырями, и многие пали в бою в свой черед, ибо силы были слишком неравные. Время ночи Сварога открывало порталы силам тьмы. Они открыто вступили в противостояние с Кощеями и другими темными иерархами и их служками и проиграли. На рубеже эпохи Лисы и эпохи Волка они переродились и снова среди нас ведут свою праведную битву. А кто-то из потомков этих волхвов бьется на передовой прямо сейчас. Другие отряды действовали тайно. Вторая группа волхвов — хранители. Они собрали мудрость как в своей памяти, так и в книгах священных, на разных носителях записанные. Схоронили знания до лучших времен в местах тайных, чтобы потомкам, когда время придет, передать. Хранители разделились на несколько групп и разошлись на все четыре стороны. Кто на восток, кто на юг, кто на запад. В чужие страны они принесли не полное знание, а лишь часть его, чтобы сохранить и в нужное время собрать воедино. Одновременно они стали учителями, просветителями для тех регионов и народов и передавали ту часть знаний, которая могла помочь тем людям в те страшные времена. Часть волхвов из этой группы осталась в наших землях. Хранители древних знаний поселились на крайнем севере, на островах каменных, холодных, в море студеном белом, да на Ладоге. А кто-то ушел еще севернее, к студеному океану, обучая коренные народы севера и растворяя ведическую мудрость среди тех, кто жил на этих землях. Также волхвы схоронились в предгорьях Урала, горах Репейских, откуда сокровища знаний дошли до нас в сказах Бажова, книгах Сергея Алексеева. А кто-то поселился в скитах, да местах тайных, основав поселения староверах в дремучих сибирских лесах. Третья группа волхвов стала странниками. Это скоморохи, гусляры, барды, калики-перехожие. Ходили они по селам, городам, довесям, передавая мудрость исконную в устной традиции, в песнях, сказах, пословицах, поговорках, шутках, легендах, былинах да балладах, гусельных напевах, играх, танцах да хороводах. Они поддерживали огонек веры и чуда в народе, на плечи которого выпало в те времена немало испытаний, вселяли силы, поддерживали энергетически через вдохновение и мудрое слово, образность русского языка. Атака на эту группу волхвов особо сильной была в XVII веке. Во время церковной реформы Никона горели гусли, пытали затейников и скоморохов, уничтожали на кострах сказителей, певцов и гусляров. Гусли, жалейки, балалайки, рожки, гармошки и другие веселые высокочастотные инструменты были на долгое время запрещены. Эти инструменты помогали открывать сердца, оживляли струны души, вселяли в людей надежду, зажигали и поднимали на подвиги. Именно поэтому, когда змеи Горынычи пронюхали, что это за мощная сила, светоносное слово и светоносная музыка, начали уничтожать эту группу волшебников и их инструменты. Начались очередные гонения на слово русское. Четвертая группа получила особое секретное задание. Стала разведчиками, растворившись среди пришлых проповедников иудохристианства. Штирлицы того времени сначала затаились, а затем постепенно, шаг за шагом, начали действовать. В официально принятый при крещении Руси византийский вариант христианства стали вносить свои изменения, постепенно оздоравливая пришлую религию лучами сокровища учения Христа и основами настоящей древней православной веры и ведической мудрости. И их деятельность принесла хорошие результаты. Они смогли объединить в непростой для истории страны период русский народ и разные варны, князей, правителей, витязей, воинов, купцов, простолюдинов и священнослужителей, чтобы достигнуть цели, не дать разорвать Русь на куски, сохранив ее духовные скрепы и территориальное единство, отбросить от границ ворогов-захватчиков. Такими волхвами-подвижниками в XV-XVI веке, потомками этих волхвов-подвижников в XV-XVI веке были Сергей Радонежский, Александр Свирский и многие другие святые старцы, о ком мы и не знаем. Отношения с высшими иерархами церкви у них были сложные, но они были любимым народом, и их слушали князья да цари. Благодаря деятельности этих подвижников постепенно родилось самобытное русское православие, которое было на Руси до раскола. Когда Кощей, поняв замысел волхвов, пошли в резкое наступление очередной жестокой реформой, в результате которой появилось светское христианство в союзе с царской, а позднее императорской властью, а раскольников, старообрядцев жгли, пытали, истязали, отправляли на каторгу и в ссылку. Мало кто знает, что анафема, церковное проклятие на староверов и старообрядцев, действовало со времен Никоновской реформы 1653 года и было снято только в 1971 году, более 300 лет спустя. Во время этих жестоких гонений многие раскольники схоронились в сибирских лесах, в Уральских горах, на русском севере. Часть ушла на территорию Беларуси. Например, в Гомельской области сейчас есть прекрасный, очень интересный и глубокий музей, который называется Старообрядческий музей. Находится он близ города Гомеля. Позднее, в XVIII веке, похожую деятельность внутри церкви вели Серафим Саровский, а на рубеже XIX-XX веков – Иоанн Кронштадтский. И сейчас есть такие просветленные батюшки на земле русской – чудотворцы. Велик их дух, велика их сила и подвиг. И, как говорят в народе, земля стоит, пока жив хоть один светлый праведник. Группа пятая — это волхвы-творцы, живописцы, те, кто живо писали, храмы расписывали, святые лики рисовали. Это зодчие, теремы и храмостроители, иконописцы и живописцы, которые расписывали храмы фресками. Зодчество — застывшая музыка, летопись мира, запечатленная в зримых формах модель мироздания, основанная на сакральной геометрии. Глубинную мудрость передавали творцы через структуру и образность храмов, домов, теремов и других по назначению построек. Через планиметрию, форму и конструкцию деревянного и каменного зодчества, красочные фрески, орнаменты, изделия ДПИ, обычную домовую утварь, декор на окнах, фасадах, а также оформление книг, вышивку, что называли узорочьим рекомым, руническое орнаментальное письмо, декорирование, конструкцию одежды и другие формы художественного творчества, волхвам удалось зашифровать суть ведического наследия и очень много донести для нас. Древнее знание кругом, для тех, кто видит. Шестая группа волхвов — волхвы-целители, что передавали основы здорового образа жизни, ладили, правили людей, помогали справиться с хворями и недугами, избавиться от харь подселенцев, восстановить целостность. И сейчас немало таких потомков волхвов-целителей, что передают эти знания нам с вами, чтобы мы смогли справиться с вызовами настоящего времени и быть здравыми телом, душой, духом. Седьмая группа волхвов совершила подвиг. Единовременно в разных местах Руси в синхроничности эти волхвы вошли в огонь с намерением родиться на рубеже эпохи Лисы и эпохи Волка в самое темное время, чтобы передать людям знания, помочь открыть родовую память, совершить великий эпохальный переход в утро Сварога. Они не рождались эту тысячу лет для того, чтобы в настоящее непростое время явиться в мир в своей волшебной силе и все самое ценное передать ныне живущим людям, нам с вами. Все семь групп волхвов совершили подвиг, каждый на своем фронте. Пронесли знания через самые темные времена, чтобы мы смогли духовно выжить и возродиться. Сможем ли мы достойно оценить их деяния? Будет ли их подвиг не напрасным? Нам дается очередной шанс что-то изменить и исправить. Насколько мудро на этот раз мы распорядимся этим чудесным даром? Что мы выберем на рубеже? Сейчас люди пробуждаются с лучами утра сварога. Наступает новая эпоха. Ночь темна перед рассветом. Незаметно, неприметно солнце выход из чертогов темной ночи уж находит. Поднимаясь выше, выше, шлет зарю с ключами слушать, как стихает грозный ветер, как расходятся созвездия. Люди сон с ресниц сгоняют, сонный морок прогоняют, открывают двери солнцу, ключница его чертогов. И рассвет, смотри, сияет. Утро с первыми лучами заиграло тьму, растаяв. Беспрестанно, непременно, незаметно, чуешь, слышишь, утро бьет лучами в сердце. Куда мы направим свои силы? На разрушение или созидание? На решение личных задач или на осуществление созидательных замыслов и сценариев? На путь восхождения или на путь саморазрушения? То наше право выбора. А за свой выбор всегда приходит время отвечать. Именно поэтому те, кто заигрался в иллюзорно-магические игры, пошел по пути нисхождения, понижения своих вибраций, стал на демонический путь, в этой игре потерял самое ценное — свою душу, так боятся смерти. Ибо на этом переходе действует кон воздаяния. Впрочем, он действует и при жизни. «Что посеешь, то пожнешь», — гласит русская пословица. Или иначе, если ты что-то пожинаешь, значит, ты это посеял. Тема смерти, как смены мерности, ключевой момент перехода к строчке светлого тела. Отношение к смерти у мудрецов и святых простое. Они полностью принимают смерть как часть великой мистерии жизни. Отсутствие страха перед переходом, понимание, что происходит с человеком после смерти, глубинный опыт переживания перехода уже есть внутри их опыта. Святой живет на уровне вечного и бесконечного, ведая красоту, глубину и таинство этого перехода. Чувствуете, открывается портал перехода к строчке светлого тела. Слышите волшебную музыку. Белый свет разлит на небесах. И мы понимаем, что жизнь — великая тайна. И бесконечен путь познания своей божественной сути и многомерных проявлений великого учителя жизни. Белый свет — сияющей радости, белый свет — миг красоты, белый свет — источник благости, белый свет — мир чистоты. Каждому Всевышний дал из сияния кафтан, крылья нежные души, да великий свет любви. Коль забудешь, кто ты есть, в сердце я отправлю весть, коли Мара завлечет, света луч тебя спасет. Взгляд ко сварге устремляй, душу благом наполняй, смело в новый путь иди, сотворяй свои миры, но отца не забывай. К небу очи поднимай, храни мысли чистоту, дар небесный — красоту. Да по буквице живи, все уроки изучи, собери нектар живой, а затем вернись домой». Возможно, такой завет получают души при рождении. Вспомнят ли они об этом, когда пройдено много дорог и совершено много ошибок, получены раны и пройдено немало испытаний? Вспомнят ли души мир света белого, откуда они родом, и своего Отца Небесного? Раньше, до 1918 года, слова «свет», «святой», «святые» писалось через буквицу «ять», о которой мы с вами говорили прошлый раз. Буквица, которая означала связь небесного и земного. Сейчас, после последней реформы «Змеев Горынычей», в русском языке слово «свет» пишется через буквицу «есть», и стало означать «свет явного мира». А в украинском языке «свет» пишется через «ижеи» — «свит». И в том и в другом случае образ неполный. Только когда мы слово «свет», «святой», «свечение», «святость» пишем через буквицу «ять», оно обретает свой многомерный целостный смысл. Свете тела или тело праве находится вне времени и пространства и связано напрямую с Богом. Это полевая форма жизни, энергия любви, мир изначального духовного света, блаженство, благодати и благодарности. По-сказочному белый свет, огонь Творца. Управителем этого тела является сама правь и сварга пречистая. В свете тела бесконечно сияет, превращаясь в световой поток, может менять размеры и достигать пространства всей Вселенной. Весь мир соткан из тончайших светящихся нитей бело-золотистого свечения. Весь мир окутывает волшебное сияние. Человек тоже состоит из любви и блаженства. Каждый рождается в этой энергии. Все, что видит твой глаз, весь окружающий мир — это область творения твоего светлого тела. Данное тело связывает человека со Всевышним, наделяет его способностью владеть опытом и мудростью поколений предков и различных живых существ, помогает вернуться к Отцу-Источнику, помнить, что все мы — частицы сияющей Вселенной. Тело праведников сияет, окутывая всех божественной благодатью. Сказочная царевна светится своей чистотой и красотой, ибо купается в целебных водах источника жизни, любви и радости Творца. Мир праве и сварга пречистая посылают нам свои искрящиеся лучистые послания. В свете тела — это самая тонкая одежда Живатмы, вечного Я, нашей души. В сказках его символизирует всеобъемлющая сила любви, которая защищает главного героя в определенных трудных ситуациях, позволяя почувствовать и принять божественную благодать. Человек приходит на землю из мира света. Маленькие дети словно окутаны золотистым жемчужным сиянием, волшебным покровом. Но постепенно человек уплотняется и начинает свой новый тернистый путь в земной жизни, чтобы познать и обрести себя самого, собрать новый опыт, живой нектар мудрости, проявить таланты сотворца на земле и вернуться обратно домой. В свете тела всегда с нами, во время всего жизненного пути человека, но оно часто спит, а после всех испытаний на очередной ступени эволюции духа вновь сможет проснуться и ожить. При праведном прохождении всех предыдущих божественных уроков к возрасту 43-49 лет происходит оживление, активация тонких структур светлого тела. Тренажер жизни устроен таким образом, чтобы, уплотнившись и пройдя свой новый многомерный опыт, душа вновь вспоминала об этом мире, из которого она воплотилась. И человек уже во взрослом состоянии, на осознанном уровне, смог вернуться к удивительному чувству легкости, полета, окрыленности, доверия и волшебства, в котором он пребывал в детстве, и снова засиять. Будьте как дети. Это обращение Христа к людям не призывает нас впасть в детство. Дети искренни, но при этом инстинктивны, а взрослые люди осознанны и разумны. Чтобы почувствовать внутри себя это сияние, важно, будучи взрослыми и ответственными, хранить в душе лучезарное состояние детской легкости, волшебного счастья без причин, радости от проживания каждого мгновения жизни. Простыми, чистыми и светящимися, как дети, становятся мудрые старцы, святые, волхвы, бабушки и дедушки, которые прожили тотально все предыдущие уроки и поняли что-то очень важное. Все качества как строчки Дивьего тела, так и строчки Светьего тела необходимо активировать самому обычному человеку, чтобы быть самим собой, настоящим. Тогда каждый из нас в Яве может обрести светоносные качества, войти в молочную реку, устремленную к океану любви, и получить дар Феникса, обновление явного тела, вторую молодость, выйти на новый виток восхождения по бесконечной спирали жизни. Подсказки по развитию Светьего тела можно найти в образах седьмой строки буквицы. Йота, Ота, Кси, Пси, Фита, Ижица, Ижа. И если в первых строчках в первых пяти строчках буквицы встречается очень много знакомых букв, в шестой строчке Дивьего тела всего одна знакомая буква, то в строчке седьмой все образы нам совсем не знакомы. Веду о том, что мы все есть искрящиеся частицы света белого, и о том, как сонастраиваться с самым волшебным светим телом, змеи Горынычи и Кощей пытались скрыть от нас в первую очередь. А наша задача — вернуть как волшебные, так и светоносные образы в нашу жизнь. Расправьте волшебные крылья своей души. Полетели в путь познания. Первая буквица из этой седьмой строки — буквица Йота. И мы начинаем именно с этой буквицы познавать седьмую строку. Конфигурация буквицы Йота — это лигатура, состоящая из двух уже известных нам образов — Ижей и Йень. Что такое образ буквицы Йень, мы как раз говорили на прошлом занятии. Образ этой буквицы и есть образ. То есть ключевое значение буквицы Йота — складывается из лигатуры двух буквиц и означает постижение неизведанного через образы, постижение образов через поточные состояния, познание, которое приводит к пониманию. Слово «йота» вы можете встретить и сейчас в таких выражениях: «йота за йотой, ни на йоту не продвинулся». И самое известное выражение, которое сохранилось до сих пор, и мы все его употребляем. «Йо-моё» — это возглас удивления, и означает оно: «я познал это, и оно стало моим». Кстати, недавно, забыла в каком городе, поставили памятник букве «йо», но при этом буква «йо» связана частично и с образом буквицы «йота», потому что это глубинный, очень важный звук, который сейчас в современной азбуке выражен буквицей «йо», а в древней азбуке этот звук был связан с буквицей «йота». И очень важно, чтобы эта буквица сохранилась в нашей азбуке, в произношении, в письме. Несмотря на то, что змеи Горыныч по-прежнему ведут атаку уже не на буквицу йота, но на волшебный, оживляющий, помогающий познавать звук йо, убирая ее из текстов, убирая на клавиатуре эту буквицу в сторону. И известно, что эта буквица одна из первых, которую планируют убрать. А наша задача ее самыми волшебными способами оставить в нашей жизни, в нашем письме, в нашем сознании. Таким образом, йота — это единица образного познания, малая часть целого, шаг в познании, умение учиться постепенно, последовательно, йота за йотой. Это постижение сути через поэтапное обучение в школе жизни. Божественная мудрость познается не сразу, а шаг за шагом. И через наблюдение приходит понимание, как собрать свою матрёшку, как наладить все свои царства, как из жителя стать людиной, потом человеком и азом, понять, что есть я и что есть мир. Приходят ответы на многие правильно заданные вопросы, если ответ поставлен верно. и если есть постепенность в познании. Другими словами, это йота — это постепенное расширение нашего уровня осознанности, умение мыслить образами посредством озарения с последующим осмыслением. Нельзя познать необъятное. Познание — это длительный путь. И для начала важно понять, зачем вообще что-то надо познавать, зачем вступать на этот путь. Каждый должен дать себе ответ на этот вопрос сам. Я поняла, что познавая что-то, мы постигаем, понимаем, а значит, можем выстраивать гармоничные отношения с собой, другими, с миром, быть действительно сотворцами своей жизни. И здесь важно оттолкнуться от той ступеньки, на которой именно вы стоите. На пути мудрого познания имеет смысл сравнивать себя с собой и торить свой путь. За других людей имеет смысл радоваться, брать с них пример подвижничества, если нужно помогать, либо не обращать на них внимания. Внутри собственного мира важно наблюдать прежде всего себя и отклик окружающего пространства. А то, как говорится в пословице, в чужом глазу и соринку увидел, а в своем и бревна не разглядел. Первое внимание у познающего должно быть обращено к себе. Что я сейчас делаю? Что я при этом чувствую? Почему я это сейчас делаю? Почему я это говорю? Зачем я это говорю? Что меня заставляет делать именно это? Что я сейчас испытываю и что меня заставляет так реагировать? Почему меня то или это очень сильно задевает? Но чаще люди обращаются к другим с вопросами. «Почему ты так поступил? Зачем ты мне это сказал? Почему ты меня обидел?» и так далее. Для познающего человека размышление на эту тему — мудрый урок. Важной гранью образа является постижение неизведанного, нового через образы. Человек действительно стремится познать, что заложено в его природе. Но на этом пути есть множество лохотронов и манипуляций. Сейчас на головы людей вывалено огромное количество знаний. Нас накрыл информационный поток. По любому запросу в Гугле мы можем найти ответ. Но это все не то. На уровне светлого тела можно получить постоянный допуск в библиотеку Велеса или по-другому — хроники Акаши, вещи лес, ноосферу. Самое ценное хранилище знаний. Получение знаний идет через собственную высокочастотную настройку, через правильно заданный вопрос и вдохновение. А далее подключается воля и глубинная работа. Познание требует последовательности, сосредоточения или концентрации, самовоспитания и трудолюбия. Только тогда человек может что-то глубинно понять и сделать следующий шаг, постепенно расширяясь. Если же мы неразумны, всеядны, жадны до познания, нарушаем меру, то буквица йота поворачивается своей теневой стороной. Желая узнать все и сразу, мы создаем прежде всего самим себе иллюзию всезнайства, а на самом деле, скользя по поверхности, скачем с темы на тему, не погружаясь в суть и глубину. Мы теряем концентрацию, распыляемся вширь, теряем понимание. Мы можем быть жадными и всеядными, превращая познание в потребительство. Тогда мы бессистемно и хаотично, без осмысления и проживания, хватаем и хаваем все подряд, по верхам, без разбора, быстро. Накапливая знания без применения, в практике мы рискуем стать ходячей энциклопедией. Жажда получения магических знаний и технологий с целью воздействия на реальность и личные выгоды может подтолкнуть нас к опасной пропасти. Зашоренность и узкий взгляд на мир — могут привести к тому, что мы становимся догматичными сектантами с желанием знать только определенные учения. И тогда сфера познания ограничивается красными флажками догм, категорий и стереотипов, что приводит к невежеству, стопору в познании, неспособности мыслить образность образами мелочности и зацикливанию на определенных формулировках, заданных кем-то установках. Познание через вторичные формы, чьи-то книги, труды, мнения, исследования важно, но при игнорировании собственного живого опыта и культурного наследия предков уводит нас в миры псевдонаучных иллюзий. А целостный, многомерный живой образ воспринимается всем телом, органами чувств, всем существом. Он осмыслен и понят. Разумно задействовать разные режимы познания. Анализ, по-русски анализ называется развитие. И синтез, по-русски называется свитие. То есть и развитие, и свитие должны идти рука об руку. Когда-то важен один способ познания, когда-то другой. Они друг друга дополняют. А также очень важно познавать методом озарения, когда включается знаменитое «Ура, я нашел Эврика!». Таким образом, мир познается целостно и структурированно. Мудрец видит события, ситуацию, процесс человека в его цельности и в то же время в его отдельных частях. Именно это помогает выстраивать, создавать, запускать мыслеформы, мыслеобразы и при этом выстраивать долгосрочные стратегии. И в то же время мгновенно выбирать мудрые тактические решения в конкретной ситуации. Когда мы размышляли на первой строчке о буквице «Веде», мы говорили о том, как важно, чтобы ребенок вживую изведывал и исследовал живой мир. Тот сформированный эмоционально-чувственный словарь образных впечатлений, который удается заложить в детстве, становится основой и принципом для глубинного познания и понимания жизни в зрелом возрасте, помогает образно воспринимать и познавать себя и творение Всевышнего рода. В живом мире с нами говорит все вокруг, откликается на наши вопросы пространство. Для тех, кто видит и слышит, знаки, образные подсказки везде. Знаки в сердце. Оно видит, чувствует, понимает, ведет. Знаки встречи, они так не случайны. Знаки птицы, воронье, что бьется в окно, чайки, что парят над головой, соловьиные трели, что доносятся в твое окно. Знаки сны, опасные оборотни, так непросто их читать. Знаки песни, звучащие повсюду. Слух выхватывает отдельные строчки, а не знаки. Знаки книги и фильмы, которые оказываются твоими спутниками и советчиками в самое нужное время. Знаки образы, которые наполняют твою душу, твой внутренний мир и рвутся наружу. Знаки — чужие слова, западающие в душу. Знаки в радуге и шуме дождя, в туманной дымке, раскатах грома. Это является обратной связью от мира. Туда ли мы идем? Так ли поступаем? Ответом на наши вопросы. В этом есть суть живого образного познания мира. Послание о происходящем святой человек получает от облаков или туч на небосводе, от лучика солнца, от движения ветра. С ним и с нами всегда говорят деревья, травы, цветы, птицы, звери, а также с каждым из нас всегда говорит наша душа, наша совесть, а окружающее пространство, жизненные обстоятельства, люди, события и другие проявления посылают нам знаки пути. И прежде всего Бог говорит с нами на том языке, который понимаем именно мы. Каждой душе свой подход. Русская народная мудрость намекает нам на то, что разумно постигать все естественно, поэтапно, в том или ином возрасте делая акценты на то, что сейчас разумно изучать. А подсказки к этому есть в каждой строчке буквицы, в каждом образе той или иной буквы. В каждый период жизни, в каждый год жизни идет божественная энергия на прохождение самого главного урока, который созвучен именно этому возрасту. Тогда нам все будет понятно, и по мере нашей готовности мы сможем принять очередную более глубокую веду. Тогда мы сможем все шаг за шагом понять и осознать. Йота за йотой мудрый человек постигает мир, собирает нектар мудрости, который есть всегда, в любое время, в любую эпоху, у любого народа, в любом месте и любой ситуации. И собирает он этот нектар, чтобы капля меда познания на солнце блеснула. Только нетленные сокровища, пропущенные через себя знания и живой жизненный опыт, таланты, все то, что может путешествовать с человеком из жизни в жизнь, ценны для мудреца. Он собирает их и складывает в ларец своего сердца. В каждой клеточке тела прописывается жизненный путь и пережитый опыт. Эти сокровища не имеют цены и являются сокровенными, связанными с тайнами крови, с тайнами нашего внутреннего естества и передаются по роду. Эти зерна знаний сохраняются в душе и переносятся дальше. С этим опытом, этими наработками, дарами самому себе человек рождается в новой жизни, и ему не надо этому заново учиться. Надо лишь вспомнить и активировать эти таланты, способности и знания в себе, открыть живую веду. Мудрец знает тайны перехода из жизни в жизнь и понимает ценность этого бесконечного познания по бесконечной лестнице совершенства. Отец Небесный безмерно любит своих детей, ибо даже если мы оступились и сбились с пути, заплутали, у нас есть возможность остановиться, есть шанс осознать свою ошибку, задуматься и возвратиться к точке выбора, чтобы поменять направление пути, сделав более мудрый выбор. И тогда у нас всегда есть свобода выбора, чему и как учиться. На своем опыте, часто танцуя на граблях, либо воспользоваться опытом поколений и, прокладывая свои пути, выбрать изначальное ключевое направление движения по спирали эволюционного восхождения и самопознания. А через нас, капелек Великого океана, Творец познает сам себя. Народная мудрость гласит: «Мир познать, мой друг, стремись, в суть явлений окунись. Нужно незнаемое познать, а необъяснимое объяснить. Не найдешь в себе, не найдешь нигде. Познавай мир, йота за йотой». Познающий человек на своем пути сталкивается с тем, что нельзя познать необъятное, и встречается с очередными вопросами выбора. И здесь нам дает ключи подсказки следующая буквица седьмой строчки, буквица «Ота», ключевое значение которой — осознанный отказ от лишнего через познание, отделение зерен от плевел, спокойное неприятие неприемлемого или неизвестного. Конфигурация буквицы «Ота» состоит из двух уже известных нам буквиц — «Ижеи» и «Оть». «Ижеи» — «Поток», и «Оть» — «Наследие предков». Эту буквицу мы с вами тоже изучали на шестой строчке буквицы в прошлый раз. В «Наследии предков», как национальном, так и мировом, нам что-то понятно, а что-то для нас неизвестно. Это является для нас областью зело, неизведанного. Мироздание безмерно и совершенно. У всего есть свое место. Может ли человек вместить в себя всю полноту божественного творения? Может ли капля вместить в себе всю мудрость океана? Допустите, что все, что есть в мире и происходит, имеет место быть. У всего есть причины и время для своего проявления. Есть огромное количество миров и вселенных. А сейчас, во время Великого Перехода, открыт портал веера миров. И мы можем оказаться в любой из вероятностных веток посредством своего разумного или неразумного выбора. В этой многомерной палитре возможностей, не отвергая ничего, каждому сейчас важно найти то, что созвучно именно в вашей душе. и отказаться от того, что является лишним или неприемлемым. И не забудьте открыть дверь в вероятную вселенную чудес света белого. Постигая микрокосм и макрокосм, мы выбираем для себя те зерна, которые нужны на настоящем этапе пути для нашего развития. Остальное, что нам пока непонятно, можно перевести в режим опции «допускаю, что это есть». Чувствуете, что пришедшее сейчас знание вы не сможете переварить, понять и применить? Поставьте себе сами в сознании закладочку с кодовым словом. И тогда вы сможете в нужное время посредством этого ключа сделать запрос в архиве библиотеки Творца. Например, вы можете сформулировать подобный посыл. «Я не имела или не имел в своей жизни опыта встречи с волшебными мирами, не встречал святых и праведников, но допускаю, что это есть». Таким образом, вы открываете путь самим себе когда-нибудь этот опыт получить, так как у вас стоит пси-закладка «это возможно». Если же вы закроете двери мантрой «этого нет, потому что этого не может быть», поставите на чем-то крест, плотно закрыв дверь, ведущую в мир волшебства и света, то даже когда в вашей жизни проявится чудо, вы не сможете его увидеть, ибо сознание этого просто не зафиксирует. И тогда в вашем секторе пространства вариантов этого не случится никогда. Все в мире подчинено кону свободы воли и выбора. Поэтому для кого-то есть сказочно-волшебные световые миры, для кого-то есть только материальные плотные миры, для кого-то есть матрица, кто-то будет резонировать с виртуальными вселенными, мирами эзотерики или магии, кого-то затянет мир политики, в чьем-то мире произойдет катастрофа. Для кого-то откроет свои владения мир природы и будет доступно понимание основ божественной игры. Что проявится в вашей жизни? Мне неведомо. Настоящим волшебникам и святым помогают разные силы, ибо ко всем мирам существует уважение и приятие. Учитесь у них. Попробуйте настроиться на состояние принятия всего сущего. Но принимать не значит приближать. Важно научиться принимать сам факт существования чего-то в мироздании, но приближать в свой мир разумно то, что вам действительно нужно. Убирайте все лишнее из вашей жизни, что мешает двигаться в выбранном направлении. Спокойно игнорируйте то, что для вас неприемлемо или уже отжило свой век. Не вступайте в борьбу с теми явлениями, которые вы не понимаете, или тем, что вам не созвучно. Просто отделите их от себя. Центрируйте внимание и прилагайте силы к тем сценариям, которые близки вашей душе. Ищите с людьми созвучие, а не разницу. Не нашли созвучия — отделите от себя все ненужное и не питайте своим вниманием, энергией то, что должно исчезнуть из вашей жизни. И тогда постепенно мир начнет меняться, вступая в резонанс с вами и с вашими образами. И чем больше будет людей, которые будут просто не делать то, что им не созвучно, мир изменится в целом быстрее. Таким естественным образом постепенно отваливается то, что было значимым и ценным на предыдущем этапе. Развязываются узелки, меняются привычки, окружение, круг общения, место жизни, ибо на разных витках развития свои частотные диапазоны. И приходит что-то новое, настоящее и ценное. Таким образом происходит не борьба, а постепенное эволюционное перерастание. Родившаяся из гусеницы бабочка отказалась от кокона, выбрав полет. Тот, кто научился плавать, откажется от спасательного круга. Кто прозрел, снимет очки. Тот, кто дышит полной грудью, не оденет намордник. Возьмите в свою жизнь, что на этой ступени познания для вас важно и необходимо. И почаще задавайте себе вопросы. «Это мне подходит? Я это сейчас беру в свою жизнь? Это помогает мне быть более здоровым, разумным, счастливым, гармоничным, созидательным. Это мне может пригодиться в дальнейшем. Или я уже переросла. Эта ступень уже пройдена. Это помогает моим детям, родным, близким, моей родине, моему народу, нашей планете. Задавайте себе эти вопросы, отвечайте на них и действуйте. Неумение различать, отделять правду от кривды, нарушение меры может обернуться теневыми гранями буквицы Ота и привести к расточительности, стремлению отказаться, избавиться от всего того, что полезно и необходимо. Про таких говорят, они рубят сук, на котором сидят. А сами люди в порыве страсти, решившие отказаться от всего, не нужно, говорят, гори оно все синим пламенем, тем самым уничтожая и сжигая своей же собственной мантрой, неразумным словом и все лучшее, что было в жизни и может стать необходимыми дарами или ресурсами для следующего шага. Также это может привести неумение отличать правды от кривды, может привести к отрицанию чего-либо на основе чужих догм или собственных установок. В большинстве своем люди, если им что-то непонятно или не подходит, агрессируют, либо отрицают это, считая, что это недопустимо и невозможно, потому что это не созвучно именно им. Подобная зашоренность приводит к открытию окон Овертона и неспособности человека распознать заразу на этапе заражения. Неумение различать и мыслить может привести к отторжению того, что человек не знает и даже не пытается понять. Тогда он сам закрывает двери, ведущие к другим, более счастливым, вероятностным линиям жизни. Жесткое, неразумное отрицание, отторжение, отрубание, отказ приводят к печальным последствиям в жизни человека. Мудрец, познающий мир, будет постигать его целостно во всех аспектах. Но акцент будет сделан не на миры тьмы, а на миры светоносные. Ибо где внимание, там и энергия. В клавиатуре нашего тела буквица Ота соответствует суставу правого бедра. Это так называемый тон непривязанности или состояние иметь не имея. И если у вас какие-то проблемы, дискомфорт или боли в правом бедре, подумайте, настройтесь на образ буквицы Ота и подумайте, что лишнего в вашей жизни. Либо, может быть, вы что-то слишком экстремально, слишком сильно отрицаете, отдаляя от себя. В любом случае, правое бедро символизирует нам о каких-то проблемах в собственном проживании этого важного для духовного пути человека образа. Образ отделения всего не лишнего, всего самого, отделения от себя всего ненужного. Этот опыт проходит в той или иной мере все люди. Но души, которые вышли на определенный светоносный уровень, ведущий от человека к азу, проходят этот урок в жесткой форме. Это очень мощное испытание. Йота за йотой при глубинном познании настоящего живого мира постепенно убирается все лишнее. На явном уровне мы учимся отказываться от лишних вещей, излишних удобств материального мира, от шлаков в нашем теле, от нездорового питания, всего, что нам вредит. На жарьем уровне мы отказываемся от демонстрации своей силы, эмоций, удовольствий и ярких развлечений. На навьем уровне отказываемся от груза мертвых знаний, от источников информации, переданной посредниками, и обращаемся к первоисточникам знания, вещему лесу, мудрости, природы, культуры, родному языку, мудрости человеческих взаимоотношений. На клубьем уровне мы отказываемся от разрушительных связей и отношений с другими людьми, которые потеряли смысл и конструктивность взаимодействия. На колобьем уровне отказываемся от мелких, сиюминутных, суетных желаний и целей, оставив только самую заветную цель. На дивьем уровне отказываемся от технологий магического воздействия, распознаем духовные ловушки, отказываемся применять силу для достижения чего-то, активируем волшебство своего сердца для сотворения Создателя. Таким образом, с каждым осознанным шагом отказа от всего лишнего жизнь становится внешне проще, но при этом глубже и многомернее. Мудрецы и святые всегда жили очень скромно. Если вы обратитесь к изучению жития святых, то узнаете, что многие прошли путем босоногих странствий, доверившись пути и божественному провидению, довольствовались самым малым, необходимым. Минимум, что нужно человеку для его пути по жизни, это здоровье, сокровище души и духа, его таланты и способности, качество характера и его умения, самая простая одежка и природа до желания идти своим путем. Если вы находитесь в простоте и в доверии к Творцу, то жизнь на вашем пути подарит все необходимые дары, даст кровь и пищу. Вы встретите случайно нужного человека, вам будут сопутствовать благоприятные обстоятельства. Вы будете в нужном месте в нужное время. Есть высокие светоносные души, у которых задача жить в достатке и изобилии, в красивых домах-теремах, в прекрасном взрощенном саду, ходить в красивых одеждах. Но все это можно иметь из состояния либо потребительской привязки зависимости. Это все мое, я без этого жить не могу, это часть меня. А можно в этом изобилии жить, будучи внутренне от этого свободными, не боясь в любой момент потерять мир вещей, отношений, событий, быть независимыми от всего того материального, что нас окружает. Святые люди могут спокойно спать под кустом в лесу или в землянке под снегом и благодарить пространство за такой приют. И при этом в том же состоянии любви, спокойствия, принятия и благодарности жить в царском дворце среди изобилия и роскоши, понимая, что и то, и это проходящее состояние, и это пройдет. А все самое ценное всегда пребывает внутри. Состояние блаженства, благодарности, благости и принятия от изменения внешних декораций не зависит. Ибо святой человек в прекрасную погоду и в ненастье будет в своем собственном центре. И только когда вы достигнете такого состояния непривязанности к внешнему миру, вам Бог позволит владеть всем, жить в достатке, без привязок, иметь не имея. Таким образом, нам нужно учиться быть готовыми к тому, чтобы как иметь все, так и в любой момент потерять все и никогда не пожалеть о том, ибо самое ценное всегда в нас. Это то, что нельзя отнять, то, от чего не стоит отказываться. Таким образом, путь святости — это и путь принятия собственного одиночества. Рекомендую вам книгу Антаровой «Две жизни». Она поможет вам на этом пути. Очень тяжелым испытанием на пути святости является испытание потери любимых и близких. Душам, что достаточно продвинулись на этом пути, важно понять, что они не должны зависеть или сильно приклеиваться к тем, кого они действительно любят. Ведь мы больше всего привязываемся к тем, с кем нам хорошо, с кем мы счастливы. Важно учиться глубоко любить, но при этом не привязываться и убрать все собственнические инстинкты. Важно этот урок пройти по отношению к самым близким, к самым родным людям. к детям, любимым, мужьям, женам. И важно пройти это в своем собственном внутреннем мире. И главное внутри убрать эту привязку, потому что если внутри эта привязка не будет пройдена, вполне возможно, что испытания и уроки жизни отнимут у нас самых наших дорогих и любимых, чтобы мы прошли этот непростой, но важный урок. Учитесь и любить глубоко, не имея без привязок. Когда мы осознанно отказываемся от всего, что нам мешает более легко и вольно двигаться по пути, мы словно перерастаем это, встав на другую ступень и разорвав древние кармические связи. Как гармонично отказаться от всего лишнего, чтобы обрести внутреннюю вольность? У каждой души свой выбор, что сделать. Можно развязать узелки с тем, что нас тянет в прошлое, постепенно избавляться от грузов, отношений, обязательств, долгов, связей, привычек, не имеющих более смысла дел и проектов, поблагодарив при этом за опыт. Это наиболее гармоничный путь освобождения, своего рода транзитная зона перехода. Бывает более болезненный, экстремальный путь, резкий разрыв взаимосвязей и отказ от прошлого, разрубание тех узлов, что невозможно развязать. Но нужно понимать, что при таком раскладе событий нужно будет достаточно долго залечивать свои энергетические раны. И помните о том, что важно и ценно оставить то из прошлого, что важно и ценно для вас в настоящем и что может стать основой, вашим фундаментом для творения будущего. И тогда, освободившись от всего лишнего, мы вновь открыты тому, чтобы высвобожденные сосуды наших тел наполнились сияющим светом блаженства, благодати и благодарности. Убрав все лишнее, оставив гармонию, красоту, радость, цвет, все жизнеутверждающее, мы можем стать богаче всех царей. Мы можем получать веду откровения изнутри себя самого, из глубин, от своих корней, от своей крови, из своего собственного мира, связанного по родовой нити с Творцом. Возьмите с собой в новое путешествие по жизни самое ценное и сделайте следующий шаг. А то, что вы поняли, пережили и осознанно отказались от этого, можно считать вашей жизнью, закрытой, написанной книгой. Поставьте эту книгу на полку. Но помните, что к архивам собственной памяти вы всегда можете вернуться, чтобы помочь кому-то пройти подобные испытания, поделившись историей своей жизни. А народная мудрость гласит: «Отделяй правду от кривды, зерно от плевел. Святой старец, святая простота. Отпусти все лишнее». Отказ от всего лишнего запускает мощные процессы по активизации наших душевных и духовных структур. Извечная душа воплощается в теле в мире яви и проходит в жизни свои уроки и опыты, приобретает новые знания. Свое развитие душа получает под водительством духа. Образы души и духа выражены в буквичном квадрате образами пси и кси и являются ключевыми для понимания пути восхождения человека к Богу. Человек есть дух, переживающий опыт тела посредством души. Душа — посредница между духом и телом. Дух — искра Бога, и душа — тонкоматериальная субстанция, вечные странники, путешествующие из жизни в жизнь в скафандрах новых тел. Искра Бога при смерти тела возвращается к источнику, а душа проходит путь осознания своих ошибок, очищения и кармического воздаяния, а после — перерождения. Бессмертная сущность не имеет пола, но воплощается в мире яви через уплотнение в мужском или женском теле в силу определенных причин для того, чтобы проработать разные качества и прийти при жизни к внутреннему единству. При сохранении красоты и характеристик своего пола, получив важный опыт двуединства. Поэтому у человека активируется прежде всего та составляющая бессмертной сущности, которая соответствует его полу. У мужчин более ярко проявляются качества кси — духа, у женщин — пси — души. В каждом целостном человеке есть внутренний мужчина и внутренняя женщина. И важно, чтобы тонкие струны души, наша психика, душевная организация и духовный стержень были развиты в человеке вне зависимости от пола. У женщин в явном мире более представлено ладующее, вдохновляющее, обережное начало и развиты душевные качественно, активирована буквица «пси». У мужчин в явном мире должно быть более явно выражены волевые и духовные качества, укреплен духовно-нравственный стержень, проявлены качества буквицы «кси». Встречаясь и взаимодействуя, мужчины и женщины помогают друг другу на пути обретения цельности на высших уровнях. А теперь чуть подробнее о каждой буквице. Ключевое значение образа «кси» — дух животворящий, как высшее управление, духовность, все, что связано с духовным миром и путем человека. А также дополнительным значением образа является тонкоматериальный мир духов. В русском языке много слов, имеющих корневую основу «дух». Воздух, духовный, одухотворенный, бездуховный, духовенство, духота, духи и много других слов. Искра духа от Отца Небесного дается нам как зерно от рождения. В ребенка духовную программу закладывает Отец. Светоносный луч соединяет нас со Всевышним. Но духовно-нравственный стержень, имеющий связь с Источником, формируется в нас и укрепляется посредством каждодневного подвига, победы над самим собой, своей леностью и невежеством. В мужчинах духовный аспект заложен изначально, но активируется лишь через преодоление. Об этом мы подробно говорили с вами на первой и на второй строчках буквицы, когда говорили о воспитаниях мальчиков. А мужчина помогает укреплять, духовный стержень в женщине, то есть посредством мужчины и женщина укрепляется в духе. Духовно-нравственный стержень куется в кузнице Сварога день за днем с момента нашего появления на свет, если мы достойно проходим уроки и испытания жизни. Когда мы познаем мир, мы постепенно нарабатываем в себе определенные качества, активируем волю и внутреннюю силу. Эта буквица показывает, как можно через возврат к своему высшему «Я», формирование духовных структур, через подвижничество выйти на высокий светоносный уровень жизни в духе под высшим управлением, боговодительством. Духовно растущий человек глубинно постигает через явный мир тонкие грани невидимых миров, живет во многих мирах одновременно, преодолев страх перед смертью. Он разумно дистанцируется от материального, от социального мира и в простой обыденной жизни познает чудеса всей Вселенной. Есть такая притча. Одного святого спросили: «Что ты делал до того, как стал просветленным?» «Обычно я рубил дрова и носил воду», — ответил святой. «А что ты делаешь теперь?» «Рублю дрова и ношу воды». «А что изменилось?» «Все, ибо отныне я пребываю в духе». Опорами настоящей духовности являются доброта, любовь, человечность, приятие, высокая нравственность, открытое сердце, мудрость и разумение, светлая голова со светящимся золотистым нимбом, колобьим телом и мощная сила — а также контроль за направлением этой силы в созидательное русло. Каждому, кто решил вступить на путь духовности, важно ответить на вопрос, что есть духовный рост именно для вас, и важно быть психологически готовым к испытаниям на этом пути. Теневыми гранями образа кси являются бездуховность, духовная гордыня, одержимость потусторонними сущностями, навными духами или эгрегориальная зависимость, иллюзии духовности, а также множество духовных ловушек подстерегают стяжателя Духа Святого на его пути. И Бог-экзаменатор, Бог-отец, он парадоксален. Он проводит эксперименты и устраивает для нас приключенческие испытания в школе жизни, для того, чтобы мы, его дети, могли духовно расти и жить в духе. А народная мудрость гласит: «Буква мертвит, а дух животворит. Живи в духе. Там русский дух, там Русью пахнет. В человеке дух могучий одолеет жизни круче. Духом сущим и единым нас Всевышний наделил, в Сына Бога человека искру Духа заложил». Ключевое значение образа буквицы Пси — душа, воплотившаяся в яве для получения опыта, бессмертное начало в человеке, уровень тонкого плана, душевность, одушевленность, наличие душевной силы или психической энергии. В русском языке сохранилось очень много слов и выражений со словом «душа», что говорит о том, что это понятие было значимым для наших предков и для нас сейчас. Сколько слов описывают состояние человеческой души? Душевный, бездушный, благодушный, великодушный, двоедушный, добродушный, прекраснодушный, равнодушный, душевнобольной, простодушный, прямодушный, криводушный, малодушный, тщедушный. Мы говорим: задушевный разговор, воодушевить на подвиг, прийти к единодушию, радушный хозяин, у человека душа нараспашку, душераздирающий крик, душещипательная история, душеспасительный разговор, за душу берет. Душу можно ранить, исковеркать, очернить, задушить, загубить, расщепить, продать, отнять, потерять. Душа в пятки ушла, говорим мы, когда нам страшно. Душно, жаба душит, удушливая атмосфера, жалуемся мы, когда нам нечем дышать. «Душа моя, душенька, ладушка», обращаются молодцы к любимой девице. Когда в воздухе разлит душистый аромат, и мы вдыхаем его полной грудью, нам становится легко, наступает отдушина. А наша душа то поет, танцует, летит, парит, настраивает свои волшебные струны, то трепещет, стонет, плачет, болит. Чувствительное, крылатое чудо наша душа, живое, бессмертное существо внутри скафандров наших тел. Душа питается волшебными ароматами, свежим воздухом, ароматами трав и цветов, улыбками, радостью, счастьем свободного движения, творчеством, общением. Тогда она летает и парит. В теневых гранях образ Пси предстает такими качествами: чрезмерная эмоциональность, сентиментальность, постоянные жалобы на тяготы и переживания своей души, психические расстройства, психозы, увлечение психоделикой и шизотерикой, мнимая душевность, навязчивость, излишнее желание помочь, когда не просят, или ранимость, страх получить душевные травмы, раны и переживания. Теневой образ может открываться через малодушие, черствость или засуху души, а также надругательство над своей душой, потерю души и бездушность. Это самое страшное преступление по отношению к самим себе, которое только мы можем совершить. В целом, русские люди душевны. И несмотря на испытания ночи Сварога, на то, что силы определенные работали с тем, чтобы мы исковеркали свою душу, многие люди смогли сохранить свою живую, трепетную, крылатую душу. Но почти у всех людей сейчас она болит от всего происходящего. Души многих людей изранены и отягощены. Душа грустит в клетке. И нашими клетками являются больные, неповоротливые, ленивые тела. душа грустит и в клетках самоизоляции, в наших городских квартирах, в тесных, тюремных и иногда комфортабельных камерах. Но мы можем помочь душе возродиться и широко расправить невидимые крылья и снова научиться петь. Малодушные люди в начале своего пути постепенно, шаг за шагом, могут расширить размеры души и, получив импульс вдохновения, работая над собой, сначала стать душевными, а затем и великодушными, понимающими и всепрощающими. Душа раскрывается через сердечность, открытость, общение, творчество, теплоту, взаимодействие. Великодушие раскрывает путь к настоящей духовности. Психическая организация закладывается в ребенке через мать. Нежные и воздушные крылья души помогают нам проращивать Лада-матушка и другие небесные берегини, посылая вдохновение из своих волшебных чертогов. Душевная организация важна как для мужчин, так и для женщин. Женщина от рождения имеет более выраженный душевный склад, но как она распорядится этим даром, неизвестно. Встреча мужчин и женщин помогает мужчинам становиться более душевными, а женщинам более духовными. Более душевные мужчины и при этом сильные и с духовно-нравственным развитым стержнем становятся настоящими богатырями с мощным внутренним мечом и при этом с любящим сердцем и широкой душой, которая помогает им делать правильный выбор. А народная мудрость гласит: «Глаза — зеркало души. Коль душа черна, так и мылом не отмоешь. Грешное дело ест душу. Не криви душой. Душу вложишь — все сможешь. Душа меру знает. Родная душа дороже злата серебра. Вся семья вместе, так и душа на месте. Душа душу знает, а сердце сердцу весть подает. Распускайте крылья своей души, и волшебная птица понесет вас к мечте. Можно запрещать древние знания, их скрывать, коверкать, но невозможно запрещать душе летать и прозревать правду. Сбрасывайте с плеч ненужные тяжести, отбрасывайте все лишнее. Облегчайте душу и летите на ее жемчужных крыльях, устремляясь навстречу духу. Искра духа и божественная программа есть изначально в человеке от рождения. Но запустить эту программу можно посредством живой души через вдохновение. А качество души — своего рода почва для взращивания духа. Настоящая духовность раскрывается вслед за душевностью. Душа нас зовет на подвиги, окрыляет, влечет в путь, дарует вдохновение в разных сферах. Она переменчива, везде летает, порхает. Ей интересно познавать то одно, то другое, творить образы, впечатляться. Дух же, действуя через душу, придает ей вектор устремлений. Душа порой ничего не хочет делать, она грустит. И тогда ей нужен волшебный пендель. И как сказал Николай Заболоцкий: «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Воля и осознанность стимулируют душу к действию, призывают к подвигам по преображению своего собственного невежества, заставляют поднимать тело на дело. Духовно растущий человек шаг за шагом формирует свой собственный путь познания и созидает внутренний храм. А когда мы устали, птица-душа вновь дарует нам чувство полета, новый вдох. Душа — вдохновение и дух — зажигание. В ладу всегда, как мужское и женское начало, будут помогать друг другу двигаться. Душа — как крылья, а дух — как тело птицы, что знает, куда лететь, и осуществляет взмах этими крыльями. И мы летим по спирали восхождения вперед и вверх в союзе мужского и женского, духа и души. А народная мудрость гласит: дух с душой, когда в ладу, отведут от вас беду. Следующая буквица — буквица фита. Эта буквица сохранилась в азбуке вплоть до реформы 1918 года. Значение образа фита — мир природы, флора и фауна, природные стихии, гармония человека и окружающего мира, естественное природосообразное развитие. Это световые значения этого образа. В современном же мире существует четыре основных принципа взаимодействия населяющих планету существ с природой. Первый — принцип нелюдей. Человек — венец и хозяин природы. Поэтому природа должна подчиниться человеку. Если она не подчиняется, то нужно вступить с ней в противостояние, в войну и насильно покорить. Главная задача — перекраивание непокорной природы под нужды нелюдей. Нужно реки повернуть вспять, построить плотины и ГЭС, вырубить парки и застроить их многоэтажками, уплотнительные застройки, варварски вырубить леса, выкачать недра, запустить ГМО, осваивать магические технологии управления стихиями. Современная цивилизация превысила все допустимые пределы надругательства над природой и меру загрязнения окружающей среды ядохимикатами, мусором, ядерными и другими отходами во имя золотого тельца и потребностей демонов. Буквица фита предстает здесь в теневом аспекте, показывая неразумность людей, что помогают нелюдям осуществлять их гадские планы. Принцип 2. Принцип обывателей. Это беззащитность и страх перед природой, неприятие природы, что приводит к иллюзорной отстраненности от живого мира, уходу в иллюзорные миры, виртуальной реальности мегаполисов и техносферы. Дикая природа и современные города, закатанные в асфальт, каменные джунгли, словно существуют сами по себе до того момента, пока не будет нарушена мера, действует принцип невмешательства. Но когда раковые опухоли городов разрастаются от идиотии потребительского обывательского мира, вступают в силу божественное возмездие. Потребительский мир дошел на настоящий момент до маразма. Люди, одумайтесь. Кон божественного возмездия всегда может наступить. Но то, как боги и природа помогают своим детям одуматься, говорит о том, что мы все еще можем изменить. Они все еще термят то, что творят люди, и все еще ждут нашего прозрения. Третий принцип — это принцип святых и жизни первобытных племен. Такие люди живут в дикой нетронутой природе. Например, так живут индейцы, либо островные племена. Так в естественном храме природы, пребывая в полном единении, либо в странничестве, либо в отшельничестве, могут жить святые старцы, чувствуя себя в родстве со всем окружающим пространством. Святые подвижники жили на природе в лесу, в горах и даже в пустыне. Но природа даровала им все необходимое для их духовного подвига и совершенствования своей души. Они пили живую воду, питались травами, ягодами, грибами. В растворении этой простой жизни на лоне природы прозревали тайны мироздания. Святые люди живут в гармонии с природой, и поэтому она им дарует свой кров и защиту. Среди камней и пустынных песков для них пробивается родник, птицы приносят в клювах еду, помогают звери, разделяя с ними кров. Например, медведи могут разделить свою берлогу, а также свою пищу. Сергей Радонежский, Серафим Саровский и другие святые общались с дикими зверями и помогали друг другу. Даже если Анастасия вымысел и ее не существует, то образ взаимодействия Анастасии с природой, показанный в книгах Мегре, это правда. Но это уровень настоящих святых. Четвертый принцип — это принцип людей. Любовь к природе и умение жить в ладу с природой — это естественное природное состояние. естественное развитие. Это путь для большинства людей. Гармонично взаимодействовать с природой, чувствовать ее послание, сотворять с природой, подчеркивая красоту творений Создателя, деяниями рук человеческих. Это очень мудрый путь для людей. Обустройство гармоничного жилого пространства на Земле — это то, что называют оккультуренная природа. Это сады, парки, усадьбы, деревни, села, малые малоэтажные города. Человек на этом пути вступает в сотворчество с божественными силами, стараясь преобразить, подчеркнуть, детализировать грубые мазки на холсте Создателя и создать гармоничную и естественную для себя среду обитания в сотворчестве с природой. Бог-творец заложил основу, эскиз. Нужно это увидеть и довести до совершенства лучшими творениями, на которые только способен человек. Когда я оглядываюсь на деяния рук человеческих, на деяния современных людей, мне становится грустно, но у нас есть шанс это исправить. Природу через живое взаимодействие с ней можно преобразить в этом сотворчестве. И такую веду доносят до нас прекрасные картины художника Александра Угланова и других художников, которые воспроизводят в своем творчестве забытое, глубоко забытое и в то же время открывающееся изнутри родовой памяти вот это созвучие сотворчества человека и природы, тот гармоничный мир, который был когда-то в Гордарике, стране городов, нашей с вами Родины. И я верю, что он когда-то сможет вернуться и воплотиться нашими подвигами на Земле. Несмотря на то, что сейчас многие люди явно нарушили меру, и буквица «фита» все чаще появляется в своем теневом аспекте, природа все еще любит своих детей. Но в последнее время ее боли выражаются в климатических аномалиях и природных катаклизмах. Чтобы помочь Земле и природе излечиться, так важно активировать в себе этот живой образ, а главное — кардинально изменить свое мировосприятие и свою жизнь, повернуться лицом к природе и научиться у нее мудрому мироустроению. Постигая судьбу квицефита и поворачиваясь лицом к природе, сонастраивайтесь с ритмами разумно устроенного мира живой природы и космоса. Живите по кологоду. Возвращайтесь к циклам естественного развития. Ведите здоровый образ жизни. Ложитесь спать и вставайте по солнышку. Пейте живую воду. Ешьте живую пищу. Одевайтесь в натуральную одежду. Увеличивайте вашу силу. Больше двигайтесь и бывайте на природе. Освобождайтесь от программ самоуничтожения. Выбирайте возможности жизни на природе в деревнях, усадьбах, родовых поместьях, малых городах и селах. Ощущайте единение, слияние с природой каждой клеточкой своего тела. Чувствуйте великое родство с ее прекрасными творениями. Природа откликается на наше состояние своими состояниями, легким ветерком, громом и молнией, шелестом волн, трескучим морозом, бурей и ураганом, разноцветным радужным сиянием и солнечными лучами. Природа — мудрая открытая книга для человека. Это рог изобилия с волшебными дарами, при условии, если мы тонкую, если мы чувствуем с ней глубинную тонкую связь. В природе есть все: совершенные образцы для вдохновения и творчества, мир полезных наблюдений для исследователя, необходимые строительные материалы, материалы для изготовления натуральных красок, глубинные культуры, минералы, скатерть-самобранка диких трав, грибов, ягод, фруктов, корнеплодов, орехи и мед. Родники питают нас живой водой, леса дарят чистый, свежий воздух и другие дары. Все древние народы создавали свой образ жизни в лоне природного царства. Уважительно, с почтением и великой любовью относилась к матери земле, кормилице и ко всем ее малым царствам. Царству минералов, царству живчиков, царству рыб, животных, птиц, растений и царству человека. Современные люди, отключившись от естественного мира природы, предали свою мать, уйдя головой в миры искусственной цивилизации — получив обратку в виде сокращения жизни, букета болезней, мутаций вирусов, уменьшения наших естественных способностей и возможностей. Но как любая мать продолжает любить своих детей, матушка природа надеется на то, что мы, ее неразумные дети, одумаемся и вернемся к ней, чтобы вместе сотворять новый мир. Природа по-прежнему нам дарует свои дары, но мы видим, как она больна и пытается излечиться, при этом сохранив жизнь своим детям. Живя на природе, людям нужно совсем немного. Теплое место для сна, чтобы укрыться в непогоду. А все остальное — это пространство природы. И получать ее волшебные дары — воздух, живую воду, полезное природное питание, здоровье, раскрытие волшебных способностей, мудрость, вдохновение на творчество — все это всегда с нами. Получая эти дары, мы становимся устойчивыми и независимыми. Людьми от земли невозможно манипулировать. Именно поэтому змеи Горынычи и Кощей так стремились оторвать нас от природы, переселив в города, заманивая людей туда, как в мышеловку, различными приманками и обманками. И вот ловушка мегаполисов может захлопнуться. И многие уже ощутили на своей шкурке эту ловушку. Извлекут ли люди из этого урок? Изменят ли свой выбор? Разобьют ли цепи матрицы? Вернутся ли в природный мир? Сейчас люди от природы так далеки, что даже пребывание летом в палатке или в деревенском доме, а также уличный душ и уличный туалет для многих является серьезным уровнем дискомфорта как физического, так и психологического. А за теплую камеру в городе с ванной и унитазом они готовы заплатить своей свободой. Это выбор каждого, и сейчас в настоящих условиях каждый его делает. Простая жизнь на природе в спокойствии, гармонии, труде и внимательном исследовании познания себя и окружающего пространства, его тайн, приближает нас к самой сокровенной тайне. А многие искусственные и сложные духовные практики уводят нас в иллюзорные миры псевдодуховности, отключая от каналов связи с живой природой. Мать природа всегда защитит своих детей в своих объятиях, не даст погибнуть. Рекомендую вам прочитать чудесные книги Георгия Темнентагина из серии «Хранитель Севера», книги из серии «Хохот шамана» и книги Геннадия Семеновича Чаурина из цикла «Самоспасение без снаряжения», где авторы приводят много удивительных случаев и историй на эту тему, на то, как в самых экстремальных ситуациях природа помогает человеку, настоящему человеку. Эти книги и также все книги, которые я рекомендовала вам в наших эфирах, вернее, почти все книги, вы можете заказать в группе «Ярмарка сказочной Руси». В моей же практике путешествий по жизни, а также в жизни на природе в течение последних нескольких лет тоже немало интересных примеров о том, как природа помогает в разных ситуациях, о ее чудесной помощи, если мы стремимся идти по лучу света. Природа — наш лучший учитель. Она нам ничего не рассказывает, она нам все показывает. Поэтому все святые уходили на природу, наблюдали окружающий мир, учились у нее, чтобы ощутить и увидеть воочию сияющее родство, где все связано невидимыми нитями. Все в природе светится с разноцветным цветом. И когда человек откроет в себе этот уровень видения, он познает это волшебное свечение. А в фильме «Аватар» это показано на примере планеты Пандоры. Очевидно, действительно, каждая травинка, каждое живое существо в природе источает волшебное свечение и волшебное дыхание. Наблюдая за сменой сезонов, за жизнью деревьев, растений, птиц, животных и понимая принцип подобия, мудрецы применяли подсказки природы в своей жизни и на основе этого моделировали заповеди и заветы, упаковывая веду в послания богов и предков, в пословицы, поговорки, сказки и другие формы устной культурной традиции. передавали заветы из поколения в поколение. Это важно понять и применять, ибо в основе ведического наследия лежат универсальные законы природы или коны мироздания. А народная мудрость гласит: «Бог — творец, природа — холст. Творец каждое мгновение пишет неповторимые картины. Природа — образец для подражания. Береги землю родимую, словно матушку любимую. Почаще бывайте на природе, наблюдайте ее красоту и мудрость, учитесь у нее, живите в ее лоне». Буквица «ижица» исчезла из азбуки во время реформы 1918 года, но сохранилась, как и многие другие буквы, в церковнославянском языке. Ее использовали при написании, когда хотели подчеркнуть особо возвышенное благостное состояние. Образ буквицы «ижицы» помогает активировать в себе состояние высшей благости и благодати, открывать источник изобилия и внутренней радости, испытывать состояние целостности, совершенства и блаженства на всех уровнях. На уровне медного царства мужчины испытывают удовольствие, а женщины — усладу или наслаждение. На уровне серебряного царства мы испытываем счастье, ощущаем душевность отношений, внутреннее родство, соучастие, сердечность, близость и единение. На уровне золотого царства мы испытываем радость просто от того, что живем, словно достигаем связи, мы словно достигаем связи с источником света, и от этого волшебного лучения Ра у нас происходит состояние внутреннего достатка и переполнения этой волшебной силой, силой радости. Мы не всегда испытываем счастье, наслаждение, удовольствие. Но если мы испытали высшее соприкосновение с источником и высшую радость, то в тот момент, когда нас настигают испытания, мы все равно продолжаем в глубине себя хранить это состояние радости и благодарности жизни за ее дары. Даже при смерти близких людей, пребывая на этом светоносном уровне, мы испытываем радость прикосновения к таинству перехода, смены мерностей, ощущаем новый путь для наших родных, близких, друзей. «Душа к свету», — говорим мы, скорбя на одном плане и радуясь на другом. Таков был древний обряд тризны. Сначала был всеобщий плач, прощание с человеком, сожаление о том, что мы не свидимся с ним больше в этой жизни. Затем общая трапеза и задушевное общение, а в завершении — праздник радости, ибо жизнь продолжается, а душа, освободившись от тела, вновь испытала состояние полета и отправилась в новое путешествие. Когда внутри себя мы достигаем взаимосвязи всего сущего, то мы глубинно ощущаем удивительно красивое и возвышенное состояние ижица, хоровода тела, души, духа, единство всего сущего внутри себя. Раскрываем свой внутренний цветок жизни, испытывая наивысшее состояние вхождения в сияющие чертоги жемчужного или алмазного или хрустального царства. Теневые грани образа ижица проявляются как к стремлению к наслаждениям и экстазам разных уровней. Фанатичная неуемная эйфория, опьянение от избытка энергии, неискренность, наигранное блаженство, радушие, приветливость, сумрак души, депрессия или обесточенность. Во всех этих гранях, интонациях мы видим черно-белые переливы теневых аспектов буквицы. И, к сожалению, в жизни современных людей мы так часто видим и чувствуем эти грани. Поэтому нам так важно иметь перед собой путеводные звезды, образы людей, носителей света, тех немногих, что известны сейчас, и тех, кто сохранился в памяти. Я в своей жизни очень много путешествовала по нашей стране и по другим странам, и побывала в тех местах, где жили святые. В частности, я была на Синае, где есть пещера святого Антония, пещера первого монаха-пустынника. Я была там несколько раз, как одна, так и с друзьями. Безводная пустыня, кругом скалистый песчаник, вдали лазурной полосой блестит Красное море. Пещера находится на высоте 700 метров над уровнем моря и представляет из себя небольшой двухуровневый грот каплевидной формы. На нижнем уровне маленькое пространство, всего лишь около 2 метра квадратных, где Антоний спал на подушке из кристалла кварца, выступающего из-под земли. Внутри пещеры мощнейшие высокочастотные вибрации, усиленные вибрациями волшебного кристалла кварца. Долго выдержать этот мощнейший поток было невозможно. Происходило переполнение мощнейшей силой, от которой вибрировало искорками все тело, а по коронке и по всему телу шел ментоловый верхний поток, прочищающий сознание, выгоняющий суетные мысли из головы, напитывающий блаженством и благодатью. Но вскоре, минут через 15-20, наступало ощущение, что пора выходить. Людей накрывало сильными волнами, кто-то начинал плакать от радости, кто-то от внутренней печали, кто-то смеялся, у кого-то по коронной чакре ломило голову, и начинались мощнейшие процессы глубинных трансформаций. Святой Антоний, по преданию, жил в этой пещере много лет. Птицы приносили ему пропитание, травы и ягоды. Но в основном он питался Святым Духом и чистой водой, что забило источником недалеко от пещеры. Позднее под этой горой возник первый в истории христианства монастырь – монастырь святого Антония, а следом монастырь святого Павла, что до сих пор хранят зерна знаний об изначальном неисковерканном христианстве. Рекомендую вам при возможности побывать в этих коптских монастырях. Копты – это египетские христиане, потомки настоящих египтян, которые не участвовали в церковном расколе, и их монастыри хранят святыни и знания, близкие к изначальному учению Христа, и множество ведических образов и символов, тайн изначального древнего знания, изначальной мудрости, лежащей в основе многих последующих учений. В том числе в этих монастырях есть древние иконы. И подобные иконы есть еще в одном месте. Это место называется Коптский Каир. Место, коптские монастыри находятся и внутри Каира. Там вы тоже можете увидеть подобные образы. Одна из таких икон сейчас перед вами. Это фрагмент иконы «Тайная вечеря». Так вот, и такие иконы, как «Тайная вечеря» или «Сошествие Святого Духа на апостолов», где присутствуют все 12 апостолов, там среди мужчин есть 2 женщины. Ну, судя по всему, Дева Мария и Мария Магдалина. И все участники действий пребывают в благостном состоянии. Их лики со славянскими чертами светлы, безмятежны, возвышены. Голубые глаза широко распахнуты, а лица озарены чистой улыбкой. Когда я всматривалась в эти лики, я вспоминала мудрое послание: «Будьте как дети». Мало сохранилось икон, где образы наполнены этим состоянием. В основном на большинстве ликах легла скорбь. И таких скорбящих икон много и в современных монастырях и храмах. А вот там, на Синае, я впервые увидела вот такие сияющие какой-то внутренней благодатью и блаженством лики с голубыми глазами и в очень близких образах, близких для любого русского человека. Кстати, у женщин, у Девы Марии, Марии Магдалины, на многих иконах русы косы перекинуты через плечо, нет на голове платков и других головных уборов, а у персонажей на иконах и фресках в этих храмах руки часто сложены в крестное знамение 2 перстия, как у староверов и старообрядцев. В открытых источниках очень немного информации о пещере святого Антония, о древних коптских храмах и, конечно же, о тех тайнах и образах, что они хранят. Но кто ищет, тот найдет. Я искала и нашла. Правда, для этого мне пришлось отправиться в путешествие в египетскую пустыню. Наши русские монастыри также приоткрывают свои тайны о глубинных основах русского православия. Многие знания лежат на поверхности, но более всего их сохранилось в жизнеутверждающем укладе русского народа, в скрепах русской культуры. А в этих монастырях, в монастыре святого Антония и в монастыре святого Павла, в подкупольном пространстве я увидела древнейший образ. Он называется «Цветок жизни». Это символ бесконечно переливающейся и рождающейся из себя самой Вселенной, вращение энергии и переливов наших волшебных тел матрёшки. Вот посмотрите, он перед вами в центре купольного пространства. Каждый из нас имеет вокруг себя такой сияющий цветок жизни с личной конфигурацией, переплетающийся разноцветными рисунками наших энерготел, которые собираются в единое тело света. И пусть душа будет чистой и светящейся, жемчужной, структурированной, упорядоченной, прекрасный цветок, расцветающий в вашем теле, проявляющийся благостью, блаженством вашей жизни. А народная мудрость гласит: «Поймешь гармонию, обретешь блаженство». Белой лебедью средь буквиц проплывает не спеша буква Ижица, чей образ — совершенная душа. И последняя буквица нашего волшебного квадрата — это образ буквицы Ижа, которая завершает первый цикл нашей жизни, открывая портал нового перехода. Этот образ соответствует возрасту 49 лет с последующим переходом к 50-летнему юбилею. Это время важного экзамена. Как мы прожили первый круг нашей жизни? Как учились в школе Творца? Мера времени — деяние, не года, не расстояние. И за время нам отмерит, и делами нас проверит. Ключевое значение образа — стихия времени и взаимодействие с ней, вечность и бесконечность, спираль эволюция. Конфигурация буквицы Ижа — это лигатура буквицы Аз — Есмь. Ее форма тоже чем-то напоминает спираль Мёбиуса, а также песочные часы. Понятие времени — это то, что преследует любого человека. Мы часто говорим, что время можно провести, прожечь, потратить, потерять, убить. Но при этом мы говорим, что время можно наполнить, найти, добыть. Время нужно беречь, ценить, сохранить. Что есть время — каждому из нас нужно осознать. Мы привыкли находиться внутри шаблонной модели времени — прошлое, настоящее, будущее, внедрённой в нас родителями, школой, социумом, цивилизацией. В этой модели времени настоящее — всего лишь миг между прошлым и будущим. Оно мимолетно и неуловимо. И действительно, в этой модели у человека вечный недостаток времени. «У меня нет времени» — одна из популярных мантр, которые повторяет современный человек. И действительно, в линейной модели времени прошлое уже прошло. Мы не можем его изменить. Будущее еще не наступило. Мы можем о нем лишь мечтать. А настоящего как не было, так и нет. Оно как бы есть, и как бы его нет вовсе. В настоящем в яме, ни в прошлом, ни в будущем момент времени мы не можем поймать. Для нас как бы есть следы прошлого и мыслеформы будущего, а момент между прошлым и будущим неуловим. Современный человек вечно куда-то торопится, спешит, боится не успеть. Сверяет жизнь по стрелкам часов или цифрам на циферблате, отдавая свою жизнь в этой спешке Люциферу, установившему такую игру-манипуляцию со временем, в которую подключился человек. Фильмы про время могут дать вам много ключиков-подсказок. Пересмотрите такие фильмы, как «Сказка о потерянном времени», «12 месяцев», «Машина времени», «Назад в будущее», фильм 2011 года «Время», фильм «День сурка», «Коридор времени», третью часть «Гарри Поттера», «Гарри Поттер, узник Азкабана», «Звездные врата» и другие фильмы про время. И тогда вы очень многое поймете из тех игр, которые запускает Люцифер для того, чтобы мы не почувствовали самого главного. Реформы, связанные с манипуляцией со временем, изменение календарей, сдвигание дат праздников, переходы на летне-зимнее время, мода на часы, наручные, настенные, тикающие, с боем, пищащие и другие, отмеряющие часы, минуты, секунды, ускользающие человеческой жизни, привычка людей спрашивать, сколько время, и регламентировать свой распорядок дня по расписанию, все это привело к серьезным изменениям в психике человека. И эти процессы были запущены искусственно, чтобы сбить людей с естественных ритмов природосообразного развития и манипулировать им посредством регламента и воровства энергии времени, что отпущено человеку в его жизни Богом. Русичи умели работать со временем, беречь и ценить его, добывать и приумножать для себя и своих родов своими подвигами. Они были в ладу со стихией времени, тонко чувствовали волны его невидимой вуали событийности жизни, наблюдая причинно-следственные связи. Во вселенной числа Бога, славянского Бога времени, действуют иные меры и ритмы времени, природосообразные и космические. Сутки Сварога — глобальные космические циклы, дыхание вечности. Например, утро Сварога, день, вечер, ночь Сварога и снова утро Сварога, которое вновь брежет сейчас. Это большие эпохальные циклы. Например, сейчас сменяется и эпохальный цикл, эпоха Лисы, или эпоха рыб, как она по-другому называется, сменяется эпохой волка, либо эрой водолея. Это кологодные циклы с ритмом равноденствий, солнцестояний и встреч с восьмью основными кологодными солнечными праздниками. Это сезонные циклы зима, весна, лето, осень. Это недели, которые раньше были девятидневными. Это суточные циклы, это лунные циклы, фазы растущей и убывающей луны, полнолуние и новолуние. Это циклы движения планет и циклы затмений, солнечных и лунных. Кстати, обратите внимание, с завтрашнего дня и в течение ближайшего месяца мы вступаем в очередной коридор очень мощных затмений, двух лунных и одного солнечного, которое в этом году попадает на день солнцестояния. Поэтому будьте внимательны к себе, к своему миру и думайте, чувствуйте, как вы можете провести этот день. И с учетом того, что в этом году солнцестояние и мощное солнечное затмение совпадают, также в этот день еще ожидается энерготрясение и очень большой частотный, такой высокочастотный выплеск, будьте внимательны и мудры. Думайте, как в этом году праздновать эти солнечные праздники камерно, либо как-то иначе. Я рекомендую праздновать эти праздники в этом году камерно. У наших предков были и другие меры времени. Они учитывали и очень малые ритмы дыхания природы и космоса, и очень большие ритмы. И поэтому и меры времени были очень разные, помогающие сонастраиваться с живой природой и с ее микромиром, и с ее макромиром. Меры времени у славян были такие. Например, сиг. И осталось такое слово «сиганул». Его можно было бы перевести сейчас на настоящий язык, как трансгрессировал, телепортировался, мгновенно переместился в пространстве. То есть это настолько мельчайшая мера времени, что ей нет соответствия в современной системе мер времени. Следующая мельчайшая частица — миг. Я мигом. Одна нога здесь, другая там. До сих пор говорим «мы». Есть мера времени, которая называется «мгновение». Помните песню из «17 мгновений весны»? У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Есть такие доли, такие меры времени, как доля. Это уже приближается к тому, что нам известно там. Например, это 0,06 секунды. Дальше следующая мера времени — час, час. Причем в славянском часе было не 60 минут, а 90. Сутки — 16 часов по 90 минут. Неделя — 9 суток. Месяц — 40 суток. Лето — 9 месяцев. Круголет — 16 лет. Круг жизни — 144 лета. Сварожий круг — 25 920 лет. Нам сейчас, чтобы вписаться в новую эпоху, важно научиться чувствовать время, входить в большие и малые ритмы времени, встраиваться в его волны. Возвращение в свое сознание образы буквицы ежа, убранного из азбуки еще во времена реформы X века, помогает нам заново налаживать взаимоотношения со стихией времени, быть в потоке ее реки, растягивать, ускорять, замедлять, прессовывать время, быть с ним на одной волне, чувствовать момент. И тогда в потоке жизни, в конкретных ситуациях мы будем поступать самым наилучшим образом, то есть уместно и своевременно. Есть много моделей времени. Линейное время, река времени, вертикаль времени, кольцо или колесо времени, спираль времени, песочные часы, маховик времени. Все эти модели объединяет символ природного времени. Это многомерный крест в круге, вернее, в сфере. И мы находимся в этой сфере на перекрестке Великого Креста, точки сборки, в центре великого циклона стихии времени, в средокрестии, в точке Аз-Есмь. Это вход в волшебное пространство Вселенной числа Бога, в пространство веера миров. Мы устойчивы в центре присутствия, покоя, радости, внутреннего равновесия. Ощущаем момент здесь и сейчас, но при этом мы расширяемся во все миры и растем. Мы оказываемся в точке действительно настоящего времени, времени самым стоящим, самым лучшим, где здесь и сейчас в каждый миг происходит самое ценное, самое важное. И из этих жемчужин глубинного проживания каждого момента рождается прекрасное ожерелье ценных событий именно нашей жизни. Изнутри своего центра мы можем совершать путешествия в прошлое и будущее, в другие миры и пространства, заглядывать в иные сектора пространства вариантов бесконечного веера миров, иногда интересоваться, что делается в виртуальных и иллюзорных вселенных, но при этом постоянно чувствовать, что сейчас в этот самый миг является самым ценным, действительно значимым и самым настоящим для нас и наших близких. А красоту и ценность этого состояния переносить из мгновения в мгновение, творя волшебный сияющий ковер своей Вселенной. Мудрецы, святые и люди, живущие на природе, пребывают в пространстве числа Бога, в совершенное время, в совершенном месте. Эволюционное развитие происходит каждый момент времени, когда человек совершает свой нравственный выбор. Все, что отвлекает от состояния проживания настоящего момента на своем пути, уводит в мир иллюзий, в мир игры со временем, в пространство Люцифера и Люциферблата. Манипуляторы выбивают нас из состояния присутствия играми противоположного характера. Игра первая. Называется «Каким было наше прошлое?» И нам подбрасывается много различных версий далекого или близкого прошлого. И мы на основе этого, поддавшись этой манипуляции, начинаем сражаться, какое прошлое было более правильным. На этом пути нам никогда не выиграть. Что было, то прошло. Игра вторая. Нас пугают апокалипсическими сценариями и прогнозами будущего, страхом смерти, катастроф и катаклизмов. Нас пытаются затащить силой в эту Вселенную и напитать эти вероятностные сценарии нашим вниманием. Затащить и подключить нас в эти иллюзорные демонические миры. Но если прочувствовать тему времени, то приходит понимание, что прошлое не влияет на настоящее, влияет только отношение к прошлому и манипуляции историческими версиями, которые провоцируют людей на конфликт, на битву за истинные события в истории. Прошлого нет. Это очень здорово показано в фильме по роману Стивена Кинга «Лангольеры». Зубастики Лангольеры пожирают реальность. Прошлое быстро превращается в ничто. Герои фильма должны постоянно куда-то бежать, чтобы не исчезнуть вместе с уходящим в небытие пространством. Или найти иной выход. Прошлого как бы нет уже, а будущего еще нет. Но есть определенная вероятность ближайших процессов, которая называется грядущее. На настоящее больше всего влияет грядущее, ибо мы своими мыслями, словами и делами создали некую предопределенность процессов, создали предпосылки для скорого проявления чего-либо в нашей реальности. Но и грядущее на 100% не определено. Любые предсказания и прогнозы — лишь вероятностные линии сценария. Это только одни из многих возможностей. И сейчас уникальное время, когда стало видимо во все концы света, открыта возможность прикоснуться к разным временам, эпохам, увидеть разные вероятности будущего в веере миров и сделать свой выбор посредством создания мыслеобраза будущего и двигаться к великой цели, наслаждаясь процессом, проживая каждый момент. Во Вселенной числа Бога хранятся самые ценные сокровища. То, что всегда в любую эпоху ценно и важно здесь и сейчас. И мы можем применять эти ключи для качественного изменения своей жизни, для создания образных сценариев развития нашего мира. В прошлом есть зерна мудрости и опыта. Будущее в нашей власти выбирать и моделировать. А в настоящем здесь и сейчас — важно действовать. Каждый миг времени мы словно оказываемся у камня на распутье и решаем, что делать, с кем в этот миг быть, какую жизнь проживать, на что мы тратим свое внимание, силы, время, действия. И что бы ни происходило в ближайших вероятностных линиях жизни, наша задача — подпитывать свой или лучше наш общий образ будущего своим вниманием, энергией, делами, двигаться каждый день по этому выбранному пути через духовные подвиги и подвиги, которые мы творим своими руками в явном мире. В возрасте 49 лет нас ждет очень важный экзамен жизни, экзамен времени. Если к этому возрасту проявляли теневые аспекты взаимоотношений со стихией времени, например, мы страшимся смерти, что приводит к желанию вечной жизни или продления молодости любой ценой. Мы рассинхронизированы, либо спешим, либо опаздываем, выпадая из настоящего. Все делаем несвоевременно, и у нас вечная нехватка или отсутствие времени. Мы часто совершаем ошибки. Или другой вариант. Мы включились в игры манипуляции со временем с помощью календарей, в иллюзии ухода в прошлое и будущее. Мы не ценим время, будучи с ним в разладе. В этом случае мы и получаем по заслугам. И начинает сворачиваться программа жизни. Время уходит, как вода в песок. Года летят, ничего стоящего не происходит. Жизнь теряет смысл. И активируются программы самоликвидации, болезни, дряхления, опускания по эволюционной спирали вниз. И нас будет ждать весьма предсказуемый конец. Тахта, тапочки, больница, гроб. Чувствуется дыхание смерти, а вместе с ней окутывает страх расплаты. При мудром прохождении уроков и этого важного времени перехода мы ощущаем Вселенную числа Бога. Мы своевременны и тактичны, пребываем в резонансе со стихией времени, мы согласованы и созвучны. Мы чувствуем связь с вечностью и бесконечностью, и одновременно с этим умеем жить в таинстве настоящего момента. Мы собираем ценные знания зерна мудрости в прошлом, но моделируем на основе их гармоничные образы будущего и действуем сейчас. И тогда, к 50 годам, мы преображаемся, переходя на новый виток эволюции вверх. Получаем обновление клеток явного тела, внутренних органов, молодость, здоровье и новый прилив сил на продолжение наших дел во славу рода. Буквица Ежа помогает нам понять, как можно жить счастливо здесь и сейчас, и как продлевать это счастье в бесконечность, как восходить по спирали эволюции на следующий виток, в следующую мерность. А народная мудрость гласит: «Настоящее — место пребывания вечного. Не время дорого, пора. Поспешил — людей насмешил. Придет время — будет и наш черед. Все исполнится в свой срок. Кто рано встает, тому Бог подает. И это пройдет. Самая большая трата — это трата времени. Время дороже золота. Утро вечера мудренее. Время рассудит». А один известный волшебник говорил: «Удивительная вещь время, могущественная и опасная, когда в его ход вмешиваются». 49-я буквица Ежа завершает первый цикл школы жизни и переводит нас на следующий уровень спирали восхождения, в Божественный университет, если мы достойно справились с первой ступенью программы медного уровня. Далее все уроки от Аз до Ежа от 50 до 98 лет проживаются в той же последовательности, но уже на уровне более высоком, на уровне Серебряного царства, и более осознанно. В этом возрасте у большинства людей рождаются внуки, а бабушки и дедушки через связь с внучатами и процесс образования и воспитания в семье продолжают вместе с чадами учиться, помогая своим детям воспитывать подрастающее поколение. А третий виток — это следующий 49-летний цикл. Мы на уровне Золотого царства, царства разума, от 100 до 150 лет учимся уже в духовной семинарии или аспирантуре, где постигаем глубинную мудрость на еще более глубоком и высоком уровне. И так далее движемся по бесконечной спирали эволюции, воплощаясь в мирах славе, а затем праве, возвращаясь к Богу Творцу, к Источнику, к океану. Для того, чтобы освоить полный цикл максимального раскрытия, нам нужно успешно проходить уроки жизни минимум 3 круга, около 150 лет в полном здравии, и уходить из жизни с чувством исполненного долга, в радости, в окружении любящей семьи, друзей, в принятии, и уходить из жизни по собственному желанию. Время не властно над такими людьми, ибо живут они в живых природных ритмах вечности, бесконечности, в красоте и ценности волшебного момента. И могут жить в этом теле столько, сколько захотят. Говорят, что наше тело рассчитано на 40-40, на 1600 лет. И сейчас, завершая наш разговор о образах буквицы, об обучении в школе жизни на первом уровне, давайте вспомним основные образы. Аз, боги, веди, глаголи добро, есть, есть. Живот, зело, земля, иже, ижей, и нить, герфь. Как о люди мыслите, наш он покой рецы. Слово твердо. Ук, ок, ферт, хер, от, цы, червль, ша, шта, ер, еры, ерь. Ять, юнь, арь, эдо, ом, ен, одь. Йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа. И еще дарую вам напоследок ключик про время. Если время ваш союзник, вам не страшен ни один враг. Если время ваш враг, вам не поможет ни один союзник. Если в силу вступает кон времени, то что бы кто ни предпринимал, мешая этому случиться, сам Бог времени, числа Бог, вмешается в игру и все расставит по своим местам, каждому воздаст по заслугам. Ибо есть нечто большее, чем все на свете войска, это идея, время, которое пришло. И наступает время возрождения русской светоносной идеи. Время пришло. Уже сейчас белый свет льется прямо до порога. Это утро настает, утро Сварога. Светит утро Сварога, эй, вставайте с печи! Славя Вышнего Бога, в коло встают русичи. Тако было, тако еси, тако будет во Руси. В эпоху волка было время, в эпоху лисы было время сил тьмы, и кощи и змеи запускали свои сценарии и игры. Но они не успели завершить свои планы. Заря зареница раскинула светоносные лучи и разбросала ключи мудрости по всему небосводу, да по всей земле, то послание от числа Бога, родных богов и предков. Кощей и змеи, их служки, все еще пытаются что-то предпринять, сметая за собой в пекло всех, кто попадается на пути. Но уже сворачивается пространство их игры, рушится и исчезает в зубах лангольеров их реальность. Они сами рухнут под руинами своих декораций, под руинами своих действий. Русичи, идите смело вперед, не останавливаясь, без страха. Постигайте и применяйте наследие предков. Создавайте и воплощайте лучшие образы. Спираль числа Бога в это уникальное время, в которое мы живем, делает свой кардинальный поворот. Большой виток почти в 26 тысяч лет сейчас вступает в свой эпохальный поворот на большой 13-тысячелетний цикл возрождения. Наступит время, и камни станут людьми. Наступит время, и сбудутся древние пророчества. Наступит время, когда всем воздастся по заслугам. Наша задача — вписаться в этот поворот, вираж эпохи волка, и созидать новый мир, начать его созидать. Каждый из нас может стать живым героем новых страниц сказки жизни. Действуйте, время за нас. Подводя итоги седьмой строчки буквицы и размышляя над тем, что и светоносный человек или святой, мы можем осознать и обозначить такие очевидные черты светоносности в самых простых, обычных людях, которых мы встречаем в своей жизни. От такого человека расходятся вширь лучистые энергии любви и доброты, приветливости, радушия. Человек словно светится изнутри. Его невозможно обидеть, от него исходят все прощения и все приятия. Его основной настрой — мир изначально добр. Такой человек в разных жизненных ситуациях пребывает в спокойно доброжелательном состоянии духа и душевном равновесии, принятии и благодарности. У него ровное безмятежное чело, спокойные и плавные движения. Он молод не по годам, гармоничен в общении с людьми и всем миром. В нем ощущается мощный внутренний духовный стержень и широкая душа. Такой человек внимателен и немногословен. Каждое сказанное слово имеет вес и ценность. Святой любит и прекрасно чувствует природу, любит жить в лоне дикой природы, в доверии к окружающему пространству. Он прост, но при этом глубок и в быту, и в обращении. К такому человеку тянутся маленькие дети, прилетают птицы, ластятся животные, подходят звери. Он умеет находиться в присутствии, в моменте здесь и сейчас, и в мире вечности и бесконечности одновременно. Он приходит на помощь, когда нужно. Через него действует Святой Дух. Он находится в состоянии постоянной глубинной медитации и славит источник жизни, Творца, Сваргу Пречистую, Солнца, Рода Пращура, родных богов и предков, хотя публично это не выражает. Он пребывает в глубинном познании себя, природы и мира. И сейчас нам всем нужно повышать свою светоносность, чтобы пройти экзамен Великого Перехода. Меняются вибрации Земли. С неба идут мощные высокочастотные излучения. Единое послание огня Творца пронизывает все наши тела и объединяет нас в единое целое светоносным огненным целым телом. Огонь — это единственная стихия, пронизывающая все миры и все наши тела. Сказки и мифы доносят до нас веду о том, что когда-то все тела человека были неразделимы, составляя единое тело человека-бога. И покидая явный мир, целостный человек просто исчезал, путешествуя по мирам в едином теле духа материи. Последнего известного человека, которого знают все, и то, как он покинул этот мир, несмотря на серьезные испытания, каждый знает, это Иисус Христос. Сейчас наши одежки разделены. Про какие-то тела мы забываем, их возможности ослабевают, атрофируются за ненадобностью, словно засыпают. Но они по-прежнему готовы к оживлению и воссоединению друг с другом. Они наши друзья и помощники в познании сотворения жизни. В явном теле действует энергия подземного огня, магмы Земли. В жарьем — это энергия земного огня и его силы. В наамном теле — это энергия горения кристально чистой воды. В клубьем теле — это энергия огненного сердца. В колобьем — это энергия солнечного огня разума. В дивьем теле — это огонь преображения, космический огонь. В светлом теле — это огонь Святого Духа. И нам нужно сейчас собрать все тела воедино и снова их спаять светоносной энергии Творца. Нам нужно быть достаточно огненными, чтобы принять волшебные дары неба и земли. Для повышения своих вибраций сегодня человеку надо быть на природе, на свежем воздухе, глубоко вдыхать природные ароматы и энергию живы, слушать пение птиц, смотреть на рассветное и закатное солнце, на звезды, взаимодействовать с самоцветными камнями, быть в окружении родных, добрых друзей, деток, творить и созидать, питаться дикими травами, ягодами и грибами, пить живую воду, фильтровать информацию, а лучше отключаться от негативных новостей, сконцентрировав внимание на самых гармоничных образах будущего, согласовывать свой внутренний мир и внешний мир, сознание и подсознание, найти точку опоры внутри себя самого. И учиться собирать свою матрёшку, становясь целостным человеком, творцом своей жизни и создателем. Кому нужна на этом пути помощь от себя и от всех сказочных героев, приглашаю к нам в Святогорье на 7-й сказочный фестиваль «Собери свою матрёшку». Он состоится с 1 по 10 августа 2020 года здесь, на земле Псковской, в сказочном краю Святогорья. Обращайтесь, пишите, заходите в группы, смотрите. И кому созвучно будет наше событие, где мы друг другу помогаем правиться, ладиться, познавать русскую народную культуру в разных формах, и в играх, и в танцах, и в песнях, и хороводах, и в постижении буквицы, и поправить свое здоровье с помощью различных целительских практик, отведать живой, настоящий кухни, из, в том числе блюд из трав Святогорья. Все это и многое другое, и единство душ вы можете получить, на, если, вам путь, если ваша путь-дорожка приведет вас к нам на сказочный фестиваль, который мы сотворяем всем миром. От того, какие люди приезжают, такая и сказка получается. Приезжайте к нам на фестиваль, собери свою матрешку. Почувствуйте любовь, красоту, блаженство и благость, разлитые в живой природе, и сами учитесь становиться источниками сияющего света. А сейчас почувствуйте, как разливается кругом белый свет сияющей радости. Белый свет — мир красоты. Белый свет — источник благости. Белый свет — мир чистоты. Прикоснитесь к этому сияющему миру святости. Идите на свет, просветляйтесь. Сами становитесь носителями света белого, светоносными русичами. Ведь утро Сварога придет только вместе с нами. Ребята, земляне, люди, мы знаем, что скоро будет, вернее, уже идет вселенский большой переход. Вступает наша планета в пространство любви и света, в пространство свободного творчества. Пришли времена миротворчества, пришли времена созидания на благо всего мироздания. Земле предназначена роль, где каждый из нас король, где каждый необыкновенный. Настройтесь на зов Вселенной, откройте любви свое сердце, найдите тот ключик от дверцы, закрывшей от вас сокровенное. Внутри у тебя вся Вселенная, там столько любви и света, что хватит на всю планету. А значит, ты можешь просто поверить в возможность роста и в силы своей души. Здесь нет ни одной души ненужной или случайной. Здесь каждый необычайный. Пойми, человек, наконец, что ты теперь сотворец. В сознание всеединства пора перейти нам быстро. От мыслей наших и действий зависит исход всех действий на нашей любимой планете. Мы вместе за жизнь в ответе. Вставайте, люди, вставайте, вибрации поднимайте, настройтесь на волны радости. Как дети живите в благости, как дети будьте естественны, как взрослые станьте ответственны за все, что есть в вашей жизни. Как дети откройтесь жизни. Как ангелы станьте чистыми, примите потоки лучистые, спускающиеся на планету. Как мудрые будьте светом, живите в поле гармонии, избавьтесь от какофонии своих беспокойных мыслей, держите сознание чистым, ловите частоты света. Поймите, наша планета готова уже к переходу в пространство иного рода, и в этой новой реальности нет больше места дуальности. Нет правых и виноватых, нет бедных и нет богатых. Забудьте обиды, тревоги. Сейчас на Земле только боги, творящие и созидающие, любовью и мыслью грядущие. В нем нет ни обид, ни сомнений, тревог и плохих настроений. Здесь страхам уже нет места. Любовь здесь первое средство в решении всех вопросов. Пусть страхи уйдут без вопросов. Поймите, что в новом времени со страхами вы не ко времени. Губительные вибрации спустите в канализацию. Пора им сказать «прощайте». Вставайте, люди, вставайте. Закончилось время учебы. Теперь очень важно, чтобы закончилось время бездействия. Пора. Приступайте к действиям. Вставайте, люди, вставайте. Любовью себя исцеляйте. Откройтесь энергиям света, они идут на планету собою, неся возможности из области невозможности для всех, кто живет в трехмерности. Но мы — существа многомерности. Проснитесь, волшебные люди, мы вместе творим то, что будет в таком недалеком завтра. Нельзя отложить на завтра, что нужно сделать сейчас. Настал, человек, твой час. Ты вспомни в эти мгновения свое на земле назначение. Пришел ты не просто, чтобы жить, а силою мысли творить. Пришел ты не то, чтобы ждать, а верой в себя созидать свою золотую жизнь. Тебе сейчас трудно? Держись за знание непреложное. Ты можешь теперь невозможное. Мы входим с планетой в поле, где правят любовь и воля. В согласии с верой и мудростью, и будет великой глупостью отдаться на волю сомнениям. Что нужно? Принять решение. Отныне вы твердо знаете и раз навсегда принимаете, что все у вас будет лучше, чем было, и даже лучше, чем быть могло в ваших планах. Плохое ушло, это главное. Поддержку свою драгоценную вам дарит теперь вся Вселенная. Добро и любовь принимайте, добро и любовь излучайте. Ведь каждый из нас — целитель, и каждый из нас — хранитель великого солнца в сердце. пора, распахните дверцу, пусть в вашем потоке света согреется вся планета, ее не разделишь на части. Желайте всем людям счастья, все 7 миллиардов я отныне одна семья, и имя ей всеединство. Но будет огромным свинством все 7 миллиардов любя случайно забыть про себя, себя положить на полку, вот в этом не будет толку. Прощайте себя и любите, цените себя и хвалите, примите себя с благодарностью, согрейте себя лучезарностью, признайте себя удивительным, признайте себя победителем, позвольте себя любить. Да здравствует чудо жить. И чтоб переход был плавным, запомните самое главное. Держите внутри равновесие. Держитесь легко и весело. Не будьте слишком серьезными. Вразбудьте детьми и взрослыми. Смотрите, по лицам скачет улыбка, как солнечный зайчик. Ура, ура, ура! Такой волшебный светоносный посыл шлет всем поэт Александр Андрейко. А на этом я заканчиваю наше путешествие по строчке Светьего тела и по образам 49 буквиц нашей родной образной азбуки. Желаю всем любви, здравия, счастья. Помощь вам на пособие «Сказочной Руси», другие мудрые книги, которые вы можете заказать на ярмарке «Сказочной Руси». Готова буду ответить на разные ваши вопросы. Пишите, обращайтесь, поделюсь знаниями. Но это еще не все. Я получила очень много ваших добрых отзывов и писем, и поэтому, несмотря на то, что мой экзамен, состоящий из 8 уроков, из 8 занятий, которые проходили все эти полгода, я через какое-то время продолжу встречи с вами, и я решила, что я почитаю вам в прямом эфире сказ о золотой цепи образов русского языка, сказку-подсказку, и так как это будет живой эфир, то мы с вами после прочтения определенных глав будем общаться в формате вопрос-ответ. Всего запланировано 7 эфиров, во время которых я буду читать вам сказ о золотой цепи образов русского языка. А сейчас, после небольшого перерыва, я готова буду ответить на те вопросы, которые поступили от вас сегодня. Благодарю тебя за сегодняшний эфир и за знания, которые ты даешь людям. Я сейчас поставлю отбивку, и мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей сегодня 4 июня 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира – азбучная истина Светьего тела, начиная от йота, заканчивая ижа. Образование жизни на основе буквицы, выпуск 8, от 43 до 49 лет. В виртуальной студии с вами находятся Евгений Роденко, Василиса, сказительница, и Светлана Большакова находится в чате, принимает ваши вопросы и реплики. Напомню, что ваши вопросы, свои вопросы и реплики вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/славрадио. Запись эфира после обработки звука будет доступна на нашем канале YouTube. Через 5-6 дней вы сможете посмотреть ее. Перед тем, как задавать вопросы или реплики, так и пишите в чате вопрос или реплика, и потом свой вопрос пишите. Также указывайте свое имя на русском языке, потому что если имя будет на латинском, тогда у нас мы называем его или дядя Степа, или тетя Степанидой. Первый вопрос прислала Ася. Василиса, а как правильно задавать вопрос? Благодарю. Хороший вопрос. Вопрос нужно задавать честно, очень кратко и по сути. То есть для этого надо разобраться, с чем я хочу разобраться. И сформулировать свой вопрос очень-очень четко. И хорошо бы перед тем, как этот вопрос запускать в пространство, обратиться с определенной молитвой, если вы будете этот вопрос… То есть, в принципе, в любом месте можно задать вопрос от сердца, но если вы будете в это время пребывать в каком-то природном месте, это будет сделать проще, потому что в городе все-таки очень много помех. И для того, чтобы вопрос ушел вот этот вещий лес, и оттуда пришел ответ, он должен до туда, как говорится, долететь. То есть либо это очень искренний, очень мощный бас-посыл изнутри должен быть, и тогда в любом месте он может улететь по назначению, и, соответственно, придет ответ в той или иной форме. Ваша задача — распознать только эту форму. И, как я уже сказала, на природном пространстве это получается просто проще. Но все зависит от вашего внутреннего, искреннего вот такого намерения получить ответ на этот вопрос. На самом деле вопросов, которые нас действительно волнуют по-настоящему, вот изнутри их очень немного. Просто часто люди задают огромное количество ненужных, неуместных, суетных вопросов. И по большому счету на них и отвечать даже не имеет смысла. Поэтому сначала концентрация, понимание, что этот вопрос, ответ на этот вопрос жизненно необходим, и дальше формат вопрос-ответ. А на всякие разные мелкие вопросы можно отвечать, получать информацию вообще очень просто. Вот есть такая детская игра, да, вот такая вот. Взяли пальчики, подержали. То есть и принцип такой: вопрос «да», «нет». То есть если «да», то у нас тело держит силу, и мы не можем как бы свои пальцы расщепить. Если же в этот момент внутри нам тело говорит, что это «нет», то есть это неправда, это нам не соответствует, то в этот момент пальчики размыкаются. По такому же принципу работают различные эмантические системы, маятники. И по этому же принципу работают кинезиологи, которые там с вашим телом разговаривают. То есть тело говорит правду. По всяким небольшим вопросам вы можете таким образом себя проверять. Но можно обходиться даже без таких костылей. Но эти наши волшебные палочки всегда при нас, поэтому мы можем ими пользоваться и получать некие подтверждения изнутри тела при формате «вопрос-ответ». То есть, ну, пока вы учитесь и задаете вопросы, пользоваться мантическими дополнительными системами, конечно, тоже можно. Но я в последние годы предпочитаю не пользоваться такими инструментами и стараюсь, задавая вопрос, получать ответ напрямую в сердце и потом проверять в жизненных обстоятельствах, насколько это работает. Я ответила, как смогла на данный момент. Благодарю тебя, Василиса. Три вопроса от Медоеда Барсука. Первый вопрос. Как, по-вашему, чтобы мир познавать, обязательно уходить в пещеры или аскетом становиться, или отшельником, дабы избавить себя от лишнего? Я и в прошлом эфире, и в этом эфире об этом говорила. И повторю еще раз. Самое трудное познание и в то же время самое быстрое познание мира может происходить в обычной повседневной жизни. То есть один путь у нас — отшельничество, это глубинный путь познания себя, а с другой путь познания — это путь внутри самой простой обыденной жизни, в ее суете, в ее событиях, происходящих процессах. Это два пути, которые трудно совместить в одной жизни, хотя есть люди, которые, наверное, пытаются это сделать, я не знаю. То есть уходи, просто люди, которые постигают себя через путь земной, и им порой для того, чтобы что-то очень ценное почувствовать, нужно в любом случае уединяться. Иначе они могут потерять вот связь с очень высокими духовными структурами, особенно в современном мире. Поэтому какие-то путешествия, какие-то уединенные там прогулки в лесу, я не знаю, можно пойти порыбачить и в этот момент получить озарение, прозрение, осмыслить что-то и очень глубинно понять. То есть очень много различных практик глубинного постижения есть как для мужчин, так и для женщин, как в обычной семейной жизни, в обычной бытовой жизни, так и в уединении, совмещая как бы одно с другим. Я иду вот этим путем. То есть, но любому человеку в какой-то момент все равно нужно иметь возможность уединиться, чтобы что-то глубинно понять. Потому что суетные процессы обычного мира нас, конечно, из этого выхватывают. А путь уединенного, глубинного, длительного уединения, как это делали отшельники, он очень только для отдельных душ может быть значим. Или там состояние самадхи, как глубинного погружения. То есть это исключение скорее. А для большинства людей это путь в обычной жизни. Благодарю за вопрос. Второй вопрос от Медоеда Барсука. Как вы фильтруете знаки и сообщения от мироздания? Как определять, где нужное, а где подлог или засада от Кощеев? Только чуйкой руководствуюсь, а если она не развита совсем? Я руководствуюсь чуйкой. В последнее время очень здорово чувство знания, то есть интуиция плюс сверка с более высокими центрами. То есть чувство знания, ОУК, вот эта буквица, она говорит о том, что недостаточно нам вот что-то ощутить сердцем, нужно это сверить еще с высшими центрами разумного сознания. То есть когда сердце, сознание и тело одновременно мне говорят «да», тогда я считаю, что это информация, на которую стоит обратить внимание. Но с учетом того, что я достаточно давно практикую, и при том, что я работаю с очень большим объемом информации, которая поступает совершенно из разных источников, соответственно, там и очень много знаков, и различных посылов, которые пытаются меня, так же, как и всех других людей, вводить в разные коридоры и вероятности, я просто очень быстро отсекаю то, что мне не нужно, в силу того, что я просто развила в себе этот навык. И поэтому сейчас у меня это происходит достаточно быстро. Но пока я тренировалась, это было по-другому. Поэтому самый быстрый путь — это путь приведения своей матрёшки в максимально чистое, гармоничное состояние. Это увеличивает скорость взаимодействия с миром. Просто так вот молниеносно какие-то процессы происходят, в том числе умение распознавать, какие знаки мои. То есть во внешнем мире это может проявляться таким образом. Например, я еду в машине, и мелькает огромное количество чисел, каких-то надписей и разных каких-то ситуаций, оно просто мелькает за окном. И в какой-то момент, например, это может быть номер машины, он вот как будто перед моими глазами становится более ярким, четким и крупным и приближается прямо вот так вот ко мне. То есть, и вот, соответственно, из всех номеров машин вдруг какой-то номер машины без того, что я там наблюдаю за этим каким-то образом, пытаюсь что-то выхватить, а просто хоп, и как будто выскочил в моем векторе реальности. И вот тогда я уже смотрю, ага, благоприятно мне сейчас ехать в это место на эти переговоры, ага, там комбинация чисел, она мне созвучна, близка, я ее понимаю, она мне дает благой знак. Если эта комбинация чисел неблагоприятна для меня в моей знаковой вселенной, потому что у каждого человека у них свои знаковые вселенные, и одно и то же число, либо один и тот же символ для одного человека может значить одно, а для другого может быть с полной противоположностью. Поэтому в моей знаковой вселенной я чувствую, что это добрый знак, и тогда совершенно спокойно чувствую, что мне путь, дорожка благоприятствует. То же самое с разными знаками, которые подает природа. Иногда можно загадывать. Есть такие комичные очень случаи, потому как люди учатся взаимодействовать с живым миром природы. Например, мы задаем какой-то вопрос и говорим, если это да, пусть пролетят птицы. А если человек... И через какое-то время, бывает даже очень быстро, над головой прям пролетает птица там, и причем можно заказать конкретную птицу, орел там или голубь. Но бывают ситуации, когда люди не очень четко формулируют вопрос, и когда прилетают птицы, они не понимают, это да или нет. То есть птица прилетела, а что, собственно, этот знак означает, люди понять не могут, потому что они сформулировали вопрос таким образом, что может быть как да, так и нет. Это, кстати, и подсказка на предыдущий вопрос о том, как ставить вопросы очень четко, чтобы были знаки Вселенной выражены достаточно очевидно. Но, кстати, боги — великие шутники, и порой ответы приходят в очень интересных, смешных и таких невероятных каких-то знаках и образов, если, конечно, вы сами настроены на такую жизнерадостную волну. То есть Бог говорит с людьми на той знаковой системе, которая человеку понятна в его внутреннем мире. Если вы программист, вам будут приходить знаки, образы, скорее в виде каких-то комбинаций, связанных с вашей сферой деятельности. Если вы художник, то будут приходить знаки, образы в каких-то картинных художественных формах. Если музыкант, то знаки могут приходить по-другому. Если вы умеете читать разные языки Вселенной, то вам информация может приходить совершенно по-разному, или разными языками эта информация будет подтверждаться. Это и есть умение разговаривать со Вселенной на уровне вот знаковых посланий. Это тоже развивается через опыт, через такую вот игру. То есть вы можете подойти к этому как к игре, и сказать, что я хочу поиграть вот в такую тему, и ни о чем-то таком совсем душещипательном не спрашивать, а настроиться на веселый эксперимент и посмотреть, и заодно поучиться взаимодействовать с живым пространством. Я так делала, у меня очень неплохо получается, я так играю много лет с хорошими результатами. Благодарю за вопрос второй. Медаэт Барсук, очень хорошие вопросы. Третий вопрос жду. Третий вопрос. На пути к святости нужно ли держать себя в ежовых рукавицах? Или можно быть и тут в ладу с материальным миром? Где грань между избавлением от комфорта до ношения вериг или самобичевания? Ну, мне кажется, я достаточно много посвятила этому в разговоре о букве Циота, про вериги. И в самобичевании там не было сказано ни слова. Поэтому всегда в любой сфере есть понятие меры. Как только мы нарушаем какую-то меру, а мера у каждого своя, и у каждого свой собственный уровень, который он должен искренне, честно, внутри своего внутреннего мира, души, своей совести — понять и почувствовать, то есть что для вас является мерой страдания, что для вас является мерой комфорта, нужно ли вам заниматься самобичеванием, я не знаю. То есть каждый отвечает на это сам, у каждый сам проходит этапы очищения и снимания напластований грязи, боли и каких-то кармических задач с кристалла своей души. Поэтому здесь обратите внимание еще на то, что я имела в виду под простотой и под избавлением от всего лишнего, пересмотрев эфир. Благодарю за вопрос, дальше слушаю. Следующий вопрос задает дядя Вася. А святые люди пошли бродить по свету после того, как исполнили долг перед родом? Создали семью, воспитали детей? Святые люди есть разные. У каждого святого человека своя судьба. Есть святые люди, которые отправились в путешествие и в уединение после того, как они исполнили свой долг, о котором вы говорите. И это самый разумный путь. Поэтому в русской культуре вот святыми там отшельниками становились люди уже очень глубокого возраста, совершенно не возраста 43-49 лет. Если вы слышали меня внимательно, то я говорила, что в возрасте 43 и 49 лет только начинают открываться структуры этого тела. А более глубинные уроки проходят уже на втором уровне, ближе к 100 годам или к 150 годам, то есть тогда, когда уже этот долг исполнен. В разных других ситуациях у каждой души свой путь, свое предназначение, свои задачи, и есть люди, есть такие души, у которых не стоит в предназначении этой жизни создание семьи. И, возможно, в этой жизни их задача лежит уже сразу через уровень работы со своими световыми уровнями и постижение более глубоких тайн души, духа через подвижничество такого плана, примеры которого были в эфире. Я ответила. Следующий вопрос задает Ася. Если каждая буквица привязана к определенной части тела, то чего, в кавычках, горят подошвы ног? Проблемы с сосудами или с энергетикой? Ася, я не знаю, не до конца еще провела это исследование. Я его сейчас провожу с близкими мне друзьями-целителями, и это исследование, я думаю, что продолжится еще достаточно долго. Но какие-то открытия на этом пути мы сделали и делимся с вами. То есть ступни ног, каждый вот случай, который связан с физикой, должен разбираться как бы не по дистанционной, тем более не в прямом эфире. Но каждый сустав имеет свою связку с теми образами буквиц, которые уже удалось распознать. Я могу вам дать такую подсказку, а вы расшифруйте. Я думаю, что область сустава может быть связана и напрямую с той областью ступней ног, потому что это близкое такое сочленение. То есть правый голеностоп — это сустав цели, а левый голеностоп — это буквица, то есть сустав цели — буквица ци, а левый голеностоп — это буквица ижа, присутствие в моменте здесь и сейчас. То есть если у вас проблемы сразу же в обоих суставах, то это может говорить о том, что вы то есть ставите цели, но при этом к ним не идете, либо идете, то есть у вас рассинхронизация по времени. Например, ставлю цели, не иду, либо иду, но как-то не так, то есть слишком быстро, либо несвоевременно. То есть осуществляю какие-то несвоевременные шаги. То есть, по идее, эти два сустава, эти две зоны должны идти друг друга поддерживать. То есть вы поставили цель и что-то уместное, своевременно сделали. И тогда вы попадаете в резонанс со временем. Если у вас идет боль в этой области, подумайте, может быть, у вас есть рассинхронизация между поставленными целями и конкретным движением к этим целям. Вот такая подсказка. Благодарю. Реплика от дяди Васи. Ну да, жить в лаптях под забором, зато просветленным. Как сказал бы Иван Царевич, нужно прокачивать все царства, тогда будет гармония. Дядя Вася меня не слушал вообще. Все, что могу сказать. Вопрос задает антидед. А как, если в современных женщинах проявляется дух, а не душа? Как им проявиться в мире? В каждом человеке, как я говорила, есть и дух, и душа. То есть дух — это искра зажигания, а душа — это очень тонкая материальная субстанция. То есть в любом человеке есть дух и душа. И просто в женщинах по природе душа, она чуть-чуть с преобладанием как бы активна, а в мужчинах искра духа должна быть активирована еще в детском возрасте. В современном мире между в силу разных обстоятельств все смешалось, и мужчины сейчас достаточно мягкотелые, порой бывают такими душевными, но при этом не без волевого стержня и каких-то настоящих мужских действий. А женщины, наоборот, себя проявляют через духовные какие-то такие позывы, стремления и более выраженные мужские качества. В данном случае нужно восстанавливать свою естественную природу, и подсказки поэтому я тоже давала, говоря о том, почему так важно, несмотря на то, что душа и дух одновременно есть в целостном человеке, и каждый из нас в высших аспектах, он фактически бесполый. Но при этом наша задача в этой жизни проявиться, раз мы родились в этом теле, проявить и активизировать, и проработать именно в физическом, в явном уровне свои достоинства того или иного пола. И тогда мы пройдем какой-то очень мощный урок, который в дальнейшем, возможно, нам поможет на более светоносных планах. То есть пока мы не пройдем уровень ярко выраженной двоичности и выражения этого, а потом собирание себя в целостность, дальше мы не двинемся. Во всем остальном запускаются манипуляции теневого аспекта, когда нами манипулируют следующим образом. Нам говорят, ну ведь душа, и вообще высшие аспекты человека, они же бесполые, и поэтому так здорово, когда у нас люди бесполые. Мужчины бесполые, женщины бесполые. Давайте мы создадим новую цивилизацию, идеальную, бесполых, гермафродитных людей. То есть вот это огромная манипуляция, на основе которой создаются современные модели взаимодействия мужчин и женщин, вернее, нивелирование качеств мужчин и женщин. А в нашей традиции говорится о том, что в духовных аспектах, в самых высших аспектах мы все есть человеки, как бы высшие духовные существа, душевные, которые не имеют пола с целостным сознанием. Но в материальном и в более низких как бы, аспектах мы должны себя проявлять в ярко выраженной красоте пола, и от этого будет продолжаться жизнь. Я ответила. Благодарю, Василиса. Ася спрашивает, а как избавиться от чувства вины? Ася, здесь не урок и не сеанс психологической консультации. Я не готова отвечать на такие вопросы и не планирую. Вопрос задает антидед. Как отец закладывает духовную программу? При зачатии или при вось питания? Отец закладывает программу во время зачатия, то есть вот эта искра духовности, она попадает в ребенка при зачатии, но активация этой искры идет именно через воспитание. И мы об этом подробно говорили на первой и на второй строчке буквицы. То есть как нужно воспитывать мальчиков для того, чтобы произошла активация вот этого зажигания. То есть как бы система зажигания есть, но она должна заработать. Вот для того, чтобы она заработала, это процесс воспитания и образования в раннем возрасте. До 14 лет, с рождения до 14 лет особым образом нужно воспитывать мальчиков, чтобы эта зажигалочка затем правильно работала и включалась на протяжении всей жизни. Ответила на вопрос? Вопрос задает Медоед Барсук. А как по-вашему? Чем может аукнуться человеку отсутствие в его жизни матери с малых лет и до зрелого возраста? Благодарю. Отсутствие. Каждый случай индивидуален. Нужно на этот вопрос, чтобы на него ответить, нужно разобраться, какие женщины были в окружении ребенка в момент, когда он родился, кто его воспитывал. были ли там рядом другие женщины, сестры, либо просто чужая женщина, которая эту роль взяла на себя. То есть в зависимости от этого можно уже что-то понятное сказать. Но в целом, если материнского тепла или женской энергии не хватает для воспитания мальчика, то мальчики становятся достаточно чёрствыми. Они, кстати, могут вырасти достаточно волевыми, если их жизнь с детства там достаточно жестко держала, и они формировали свои какие-то духовно-нравственные структуры через преодоление. Но при этом они могут быть очень глубоко в душе обиженными, потому что недолюбленные, не хватало им тепла, ласки, которые нужны каждому живому существу, особенно в ранние годы его развития, да и дальше тоже. Поэтому, если матери не было, но эту роль взяли на себя другие женщины, бабушки, дедушки, сестры, либо посторонние женщины, которые заменили мать, то тогда это все сглаживается. Конечно, родную мать и ее искренние чувства никто не заменит, но сгладить и существенно сгладить все это можно. А какая ваша история, Медаэт Барсов, я не знаю. Благодарю. Вопрос задает Ася. Получается, что мы учимся друг у друга. Значит ли это, что у каждого есть или должна быть своя половинка? Благодарю. Да, Ася, мы учимся друг у друга, и у каждого должна быть своя пара. Когда мы говорим о половинках, есть вот такое мнение о половинках, и оно не совсем мне созвучно, либо здесь просто нужно договориться о понятиях. Я считаю, что у каждого человека должна быть своя пара, свой попутчик, свой спутник, с которым предначертано исполнить очень важные предназначения в жизни — родить деток, создать, продлить род и идти по духовному пути. Постижение мира в паре — это удивительное таинство, которое можно испытать, только идя в одном направлении. Поэтому, когда встречаются люди-половинки, это, на мой взгляд, это та модель, когда мне чего-то не хватает, и в мужчинах я начинаю искать некие состояния, которые могли бы меня сделать целостной. Но подобные опыты и в моей жизни в том числе приводили к тому, что когда ты сама не в состоянии целостности, а в состоянии нехватоса и половинчатости, ты получаешь в какой-то момент вот эту половинку, которая тебя дополняет, ты получаешь в какой-то момент счастье, какой-то экстаз, радости от того, что все случилось, как ты хочешь, и у тебя есть такое чудесное дополнение половинчатое. Но потом оказывается, что очень быстро оказывается, что когда у людей нет общего пути, общего движения, а есть только какие-то половинчатые заменители, то мы не можем стать. То есть надо быть не просто половинками, а надо быть частями единого целого вот этого существа. То есть быть вот этой крыльями и вот этим телом одновременно. То есть это пара, то есть которая предназначена для тебя. Или есть еще такое мнение, возможно, так и есть, что нас Всевышний любит настолько, что Он не отправляет нас в путешествие по жизни только с одной парой. Но есть несколько вариантов подходящих таких вот пар, мужчин и женщин, соответственно, которые между собой могут сладиться и создать вот это единое тело, единой птицы, которая может устремиться в единый полет. И для того, чтобы такую пару найти, нужно сначала очень хорошенечко поработать над собой. То есть сначала привести в порядок себя, и потом придет тот человек, которого ты достойна. Если пребывать в иллюзиях и думать, что все хорошее случится, когда придет человек, можно всю жизнь либо пребывать в одиночестве, либо получать очень деструктивные опыты во взаимоотношениях не со своей парой. Желаю вам найти свою пару и быть единым целым птицы. Вопрос задает Медаэт Барсук. Как по-вашему, развод — это всегда плохо, неправильно и противоестественно? развод бывает очень хорошим вариантом, если человек правильно взвесил свой предыдущий путь, понял, где он совершил ошибки, вступив в тот или иной союз, и при правильном развязывании узелков этого союза и при благодарности паре, партнеру в данном случае, партнеру за то, что в этом союзе мы находились какое-то время, и при дружеском расставании, когда, перестав быть мужем и женой официально, вы продолжаете поддерживать отношения, помогать друг другу, например, помогать друг другу гармонично воспитывать общего ребенка и при этом строить жизнь в другой паре, то это может быть очень хорошим вариантом как раз гармоничной реализации буквицы «От», когда вы действительно изнутри поняли, что совершена была ошибка в формировании первого союза. Весь вопрос, как вы разойдетесь. А в остальном вам решать, во благо это, либо во вред. Добавлю немножко. Кстати, как раз в этом возрасте, 42-43 года, очень многие пары начинают расставаться. Это как раз тоже связано с тем, что многие союзы в это время были созданы не на духовной основе. И к тому времени, когда выросли уже дети, когда какие-то материальные вещи закрыты, и вроде бы все хорошо, что-то перестает ладиться, и люди могут не понять даже, с чем это связано, но вот это время 42-43 лет, оно для многих семей является таким кардинальным, когда семьи рушатся и распадаются пары, которые жили там уже в течение там, 20 лет. Обратите на этот период внимание. Благодарю тебя, Василиса. Это был последний вопрос на сегодня. Я хочу сказать, что серия передач «Образование жизни на основе буквицы» подошла к завершению. Всего у нас получилось 8 выпусков. Все они находятся на канале Народного славянского радио в YouTube. Их можно пересмотреть в любой момент. Я так понимаю, Василиса, что у тебя еще запланированы живые эфиры на нашем радио. Я буду рад с тобой их провести, если будет такая возможность. И по нашей светлой доброй традиции я хочу попросить, чтобы ты сказала что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Дорогие слушатели, дорогие зрители, я благодарю вас, благодарю всю команду Народного славянского радио и все силы, и своих родных, близких, всех благодарю, кто мне помогал освоить первый в моей жизни вот такой вот опыт. Я первый раз в жизни проводила прямые эфиры на радио. И вообще я не люблю публичные выступления. И очень долго, года 4, отказывалась от приглашения Алексея Орлова принять участие в эфирах Народного славянского радио. Но от уроков жизни не сбежишь. И в этом году, благодаря вам, я отчитывалась по тому, как я освоила буквицу. И низкий вам поклон. И всего самого лучшего за то, что вы мне помогали сотворять в таком новом, необычном и немножко даже страшном по первости для меня формате. Но сейчас я чувствую, что после некоторого перерыва я готова буду встретиться с вами. Так что до новых встреч. Ближайший эфир запланирован на 25 июня, и будем читать сказку. Всего вам доброго, сказочной жизни. Благодарю тебя, Василиса. И по завершении сегодняшнего живого эфира я хочу сказать, что сегодня было 4 июня 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира – «Азбучная истина светлого тела от йота до ижа. Образование жизни на основе буквицы». Был выпуск 8 от 43 до 49 лет. В виртуальной студии находилась Василиса, Евгения Роденко и Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики. Благодарю всех за участие в эфире, за помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и ваши реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра, быть добру. Славянское радио для пытливых умов.